эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня у нас в виртуальной нашей студии находится Дмитрий Белоусов, писатель, историк, аналитик. Здравия тебе, Дмитрий. Добрый вечер. Также ведет сегодня эфир Алексей Орлов, главный редактор Народного славянского радио. Помогаю в техническом плане я, Алексей Щербаков, и... Всем здравия, всем участникам нашего эфира. И предлагаю сегодня послушать и поучаствовать в эфире на тему презентация книги «Нить времен». Учебное пособие по истории славяно-русской цивилизации. Вот такой интересный эфир. Я передаю сразу слово Алексею, чтобы не затягивать время. Алексей? Ну что ж, Алексей, благодарю тебя за представление. В свою очередь, я рад тому, что наконец-то мы опять встречаемся с Дмитрием. И надеюсь, сегодня будет столь же искрометный с точки зрения информации, с точки зрения импульсного движения эфир, на котором мы как раз вот и разберем долгожданную, на мой взгляд, книгу «Нить времен», которой много-много, наверное, мечтали поклонники Дмитрия, да и вообще добрые люди. И первый вопрос от меня уже. Дмитрий, вот «Нить времен», такое интригующее название. Нить – это что-то связывающее, время понятное. То, что было когда-то, то, что сейчас здесь, и то, что называют в будущем. Вот давай начнем с того, что означает, наверное, эта книга, чтобы в двух словах, да, вот это вот, вернее, название этой книги. И каким образом вот это вот название тебе в голову вообще пришло? А потом уже дальше ты приступишь к тому, что хотел, к презентации к самой. Значит, означает действительно нашу временную нить событий. Это все-таки не учебник, это учебное пособие, где разобраны те или иные узловые события нашей истории. Ну, соответственно, по хронологии, с давних времен и ближе сюда к нашему времени. Этот узелочек, этот узелочек, этот узелочек, они идут все друг за другом, и, соответственно, получается такая ниточка, нить, растянутая во времени, наша, нить русов, нить славян, вот она и есть, нить времен. Хорошо. Ну что ж, я знаю, что ты подготовил доклад. Вот ты всегда доклады готовишь очень тщательно. Это означает, что каждое слово будет выверено. И поэтому, чтобы не затягивать, опять же, наш разговор, предлагаю тебе доклад озвучить свой. И после этого мы уже поговорим, пообщаемся, ну и ответим на вопросы наших уважаемых радиослушателей и зрителей. Пожалуйста, приступай. Спасибо. Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. Я рад очередной встрече с единомышленниками на Славянском радио. И, как уже представлено, в сегодняшнем моем выступлении мы поговорим про выход в печать моей новой книги «Нить времен». Да-да-да, того самого долгожданного учебного пособия по древней истории славяно-русской цивилизации. Его у меня просили последние годы тысячи и тысячи русских людей. Потому что люди просят правды. Ложь надоела. Очень надоело. Первое изображение. Мои видеолекции по истории всегда длинные, больше 2 часов. Понятно, что сегодня будет покороче, но не особо сильно, так сказать, сохраним традицию. Почему презентация на онлайн? Ну, понятно, во-первых, потому что сегодня формат онлайна популярен, люди привыкли получать информацию с помощью различных гаджетов, и часто востребовано только видео, чем какая-нибудь живая презентация где-нибудь в далеком магазине. А во-вторых, потому что моя книга уже успела стать костью в горле очень и очень многим, со всеми вытекающими рекомендациями против организации личной встречи автора с читателями. Да и, возможно, провокации и угрозы уже были. Так что автографы читателям пока отложим, а на вопросы я отвечу здесь, сейчас, в конце выступления. Напомню, что все мои выступления, все мои усилия по просвещению, все мои знания для патриотов, любящих нашу Русь, для державников, для людей, почитающих своих предков. Ну, а либерастов, западников и феминисток мои высказывания очень бесят. Ну и, слава богу, очень стараюсь. И, конечно, мои эмоциональные выступления только для умеющих самостоятельно думать, то есть по маркетингу для 7% населения. Манера подачи всегда жесткая правда, без политкорректности и без толерантности. Вот так, как было принято у наших предков. Что для зомбированного стада отупевших обывателей очень неприятно. Поэтому привыкший к лести, к лжи, одноклеточные потреблятки обоего пола, выключайтесь. До свидания. А умные, мудрые, рассудительные, наливайте чай, кофе и поехали. Второе изображение. Давайте начну с того, что я скажу пару слов для тех слушателей, кто меня совсем не знает, ну, так сказать, для неофитов. Итак, кто же такой Дмитрий Белоусов? Вот этот автор, написавший эту книгу. Мне 60 лет, я чистокровный русич, женат, трое детей, внуки, то есть все хорошо. Женские фантазии прекращаем. Родился на Дальнем Востоке, в школьные годы жил в Амурской области, с 79 года постоянно живу в Ленинграде. Имея несколько высших образований, из которых хотел бы отметить маркетинговое. В бизнесе аналитик высшей квалификации, работаю с собственниками, с директорами. Древней историей занимаюсь со школы, но профессионально с 90-х годов, то есть уже скоро 30 лет. Являюсь непримиримым противником того русофобского вранья, что навязывается всем нам с детства. Вот той наглой лжи, что называется школьно-институтская, романовско-советская версия истории, придуманная немцами в 18 веке. В этой немецкой версии все пришло с Запада, есть отсталые русославяне и Великий Запад. Это русофобство, и я, естественно, против него. Взгляды для русского патриота обычные, имперец, евразиец. В 2015 году я закончил написание и издал первую большую книгу «Хозяева Великой Евразийской империи». Первая ее часть – доказательства империи Тартария, а вторая часть – скрываемые факты про племена наших предков. И тогда же, в 2015 году, я открыл свой веб-сайт по истории rusimperia.ru и для людей стал вести список 100 книг по русской истории и страницу «Чего» с ответами. С 2017 года книгу «Хозяева» издает издательство «Концептуал». Презентация ее есть в сети, и этому видео уже 6 лет. Каждый год печатается доп-тираж «Хозяев», она популярна. Есть продажи и сегодня. Ну, правда, книга черно-белая, весьма тяжелая и объемная. Третье изображение. С марта 2018, то есть уже скоро 6 лет, я читаю видеолекции по настоящей древней истории Руси здесь, на Народном славянском радио, но были выступления для телевидения. На декабрь 2023 таких лекций 61. Тема лекций каждый раз разная, но какие-то мои лекции стали очень популярные, 600-800 тысяч YouTube просмотров. Другие, видимо, оказались сложны, но не зашли, по 20 тысяч, 20-30 тысяч. Полный список всех видеовыступлений можно найти на моем сайте. Нужно понимать, что моя правда матка истории Руси многих просто размазывает мордой по асфальту. Мне не раз уже это говорили, не раз писали, это давно известно, меня дико ненавидят господа предатели. И на исфаках, и из Министерства уничтожения образования. Ну, просто я же, как в той сказке Андерсона, кричу, король-то голый. Ну, в общем, обычно обо мне пишут три слова, как сегодня вы уже слышали, писатель, историк, аналитик. Как видите, все это правда. Откуда взялась информация для вот этой книги, большой, толстой? Она взялась из работ профессиональных ученых последних трех веков. Это труды и выводы русских историков 18 века, славянофилов 19 века, евразийцев начала 20 века и честных ученых СССР. Спасибо тем немногим, ныне часто совсем забытым ученым, то есть тем честным археологам, историкам, этнографам, что вопреки пряникам должностей и званий, бывало, что из угрозы жизни говорили правду, искали и находили доказательства древности славян и русов, формировали гипотезы, писали книги. Четвертое изображение. Книга вот только-только напечатана, а халуи Запада уже истерят про фантазии Белоусова. Да нет, понимаете, аналитик Белоусов только собрал все научное вместе. Вот в этой книге незримо участвовали сотни патриотов нашей великой России последних веков. Что я использовал их труды, их цитаты, их выводы. За моей спиной, вот с этой книгой, стоят десятки профессоров, докторов и кандидатов наук, преподавателей и исследователей. Ну, буквально десяток фамилий. Археологи Леонид Хлобыстин и Юрий Мачанов. Историки Лев Гумилев и Лидия Грот. Этнограф и Светлана Жарникова и Наталья Гусева. Энтомолог Сергей Лесной. Историк Стефан Лешевский. Географ Петр Савицкий. Историки Георгий Вернадский и Николай Трубецкой. Археолог Любор Нидерле. Лингвист Александр Герфединг. Преподаватель Егор Классов. Филолог Тадеуш Валанский. Много-много кто еще. Конечно, отдельный поклон архимандриту Мавра Арбине. Повторяю, автор только собрал вместе тексты, факты, научные гипотезы, археологию и выстроил логическую цепочку связи. Современная немецко-романовская официальная история и ее убогие учебники – это наглая клевета на Россию. Это помои, оскорбляющие разум и чувство национального достоинства каждого русского человека. Есть наша настоящая история. Великая и древняя история родов славян и русов. Пожалуйста, забудьте ложь наглых западных фальсификаторов про африканскую прародину, немецкую нормандскую теорию, фальшивый Киев на Днепре, выдуманное монголо-татарское иго, параноика в кавычках Грозного, великого реформатора в кавычках Петра I. Это все ложь. Пятое изображение. Да, это лапша на уши для рабов. Давайте говорить правду. Гиперборея, прародина предков за Репейскими горами, сибирское княжество Лукоморье, арии, скифы, русы, славяне, десяток уничтоженных Россий в Европе, братья Чингисиды и спасенная Батыем Русь, империя Тартария, великий русский император Иван Грозный, немец-завоеватель Петр Антихрист, романовская ига на 219 лет. Вот из всего этого и состоит моя книга. Итак, говорим про мое учебное пособие по настоящей древней истории, кратко описывающее узлы за последние 12 тысяч лет. В составе книги есть вступление автора, 17 тематических глав и 6 приложений. Вот она получается, русская нить времен. По смыслу все можно разделить на 3 части. Первая часть объясняющая. Это 6 блоков текста, глава от автора и первые 5 глав. Ну, глава от автора, она короткая. Просто много десятков лет я по крупицам собирал запрещенные факты истории нашего рода, часть из которых озвучивал в лекциях по истории. Для меня самого сбор в единый текст книги был, ну, таким откровением. Понимаете, когда вы складываешь из кусочков, и вот оно готовое. Наверное, меня больше поймут женщины, как ребенок рождается. И вот, наконец, сама книга, которую я формулировал, складывал более 2 лет. Мое пособие, конечно, очень сильно отличается от академических учебников, сделанных по замыслу немцев конца 17-го, начала 18 веков. Вся история славян и русов, увы, где скрывается, а где и запрещена. Она уничтожена из-за состряпанной Западом библейской истории мира, что ныне европоцентризм, политика наглосаксов. В рамках русофобства, в рамках прозападных учебников ответов на вопросы, кто такие русские или что такое русский народ, нет. И быть не может. У меня в книге есть эти ответы. Я привожу замалчиваемые факты, летописи, свидетельства, археологию. Еще раз подчеркну, что систематизированные воедино труды честных археологов, историков, этнографов, лингвистов 18-20 веков. У нас долгая, великая и очень волнующая история. А честную историю надо знать, чтобы ощущать себя человеком. Человеком, а не стадом, не быдлом, человеком, частью большого рода семьи, великого народа русов, нашей эпохальной Руси. Шестое изображение. Первая глава – важность истории. Почему же нужна история? Надеюсь, сегодня на примере не братьев и государства 404 всем понятно, как и для чего Запад и глобалисты искажают рабам историю для насаждения животной ненависти к русским. Вот вы все смеетесь, и, кстати, правильно, насчет учебника «Истории укров с выкапыванием Черного моря». Но посмотрите, какой итог действий западных либерастов. А итог – возведение русофобства в ранг государственной политики, ненависть на бытовом уровне, война. Вот вам важность честной истории. Ведь начиналось все с чего? С выдумывания. Выдумывание отдельной истории великих укров. Но я обращаю ваше внимание на совсем другую сторону мерзости Запада, которая может быть даже важнее первой. Многие годы и десятилетия вас приучали презирать самих себя. С помощью убогой, мерзкой системы уничтожения образования, с помощью продажной печати идет навязывание вам западных представлений о наших предках. Это идет очень давно. Ярчайший пример этого вранья уже столетиями распространяется ложь о вековой отсталости России и взращивании у вас комплекса неполноценности, рабского поведения. Посмотрите, о чем бубнят все прозападные предатели, вбивая еще со школы детям, что Запад – это благо. Люди редко задумываются, чаще всего вообще не задумываются, над тем, что их представление действительно складывается не их сознанием, а складывается под воздействием подаваемой мерзавцами информации. Это обычный маркетинг. И то, что вы воспринимаете как объективную реальность, на самом деле является результатом информационной обработки вашего сознания. А говоря честно, промывки мозгов стаду. И важность этой главы в том, вот этой первой, что автор, имея очень хорошее маркетинговое образование, дает вам противоядие. И вам, и вашим детям. Седьмое изображение. Вторая глава называется «Год 7530». Вот кто нынче помнит, что у нашего народа украли 5500 лет? Да единицы помнят. Петр Первый украл, тот самый распиаренный Петр Окаянный. Лето 7208 стало январем 1700-го. Минус 5508 лет. А славянский праздник День осеннего равноденствия прусский алкаш сдвинул на зиму и превратил в беспробудное пьянство рабов при официальном празднике иудейского обрезания. Откуда обрезание взялось, скажете вы? Тогда-то 1 января – это праздник обрезания Господня. Официальный праздник католицизма. Вот сегодня 26-е. Через неделю вы будете праздновать не Новый год. Вы будете праздновать иудейское обрезание. С чем вас и поздравляю. Это такой злобный прикол алкоголика Петра Окаянного, который обрезал историю нашего рода на 5500 лет. Вот сегодня, в декабре 2023 по западному, идет славянское лето 7531. У нас в России чужое западное летоисчисление. Враждебные славян. Ну, согласитесь, какой памятник тысячелетию Руси при 7000 лет? Смешно. А ведь это сокрытие многотысячелетнего славянского летоисчисления сделано сознательно и специально. А то ведь как иначе предатели впарят народу ложь Запада, что, цитирую, «Русь существует только с 988 года». То есть, когда, по словам предателей, снова цитирую, «Великий Запад оккультурил неграмотных славян из землянок». Вот так вот. Кстати, и с началом этого летоисчисления все тоже очень просто. СМЗХ – сотворение мира в звездном храме. Выдумок полно даже у тех, кто считает себя патриотом. Но сотворение мира – это заключение мира после войны. Заключили мир, сотворили его. А что такое храм? открываете календарь, наш календарь, русов календарь, называется он «Круголет числа Бога». И что вы там видите? Вы видите год с названием «Лето звездного храма». Вот и все. Сотворение мира в звездном храме. А то ведь у кнопкотыков глупость сидит на глупости. В общем, вторая глава вам расскажет, как было правильно, и поможет вам снова обрести родное летоисчисление. Восьмое изображение. Третья глава. Инструменты лжи. Сегодня вруны от учености с очень умным видом вам парят, как они опираются на научность. Постоянно звучат термины. Чаще всего археологическая культура. Но специально выделяя что-то одно частное, уничтожается целое. Ну там, какая-нибудь культура боевых топоров, культура тех или иных могил, культура там таких-то амфор. А где сам народ? И что, нельзя пользоваться топорами и хоронить вот так вот одновременно нельзя? Что за бред-то? Нет народа в этом случае, и деяний этого народа нет. Этот разрыв на разные археологические культуры, на эти мелкие кусочки, сделан специально. Лев Николаевич Гумилев, который работал в 21 археологической экспедиции, открыто издевался над этой профанацией. Я надеюсь, многие помнят издевку этого большого археолога. Культура пластмассовых вилок. Помните такое? Так вот, термин археологическая культура – это метод фальсификации истории от предателей. А если же читать летописи, то для них у врунов есть другой термин – критика исторического источника. Вот вам пример. Очень распиаренная повесть временных лет. Она, между прочим, есть в трех летописях – Лаврентьевская, Ипатьевская и Радзивилловская, она же Кенигсбергская. Знаете ли вы, что призвание варягов на Русь есть только в одной из трех? Ее единственный источник – Кенигсбергская. И только на ней базируется вся нормандская теория. Две версии просто выкинули. Причем доказано, что вот Кенигсбергская – это подделка 18 века. Но это подделка базовая у историков. Ну и где же ваша критика источности? Источника объективности-то ноль. В этой главе также рассказываю про настоящие имена русов, про заимствование западных терминов. Разберем вранье про культурный слой и приведу десяток вопиющих примеров лжи. В общем, глава показывает вам, как именно каждому из вас с детства впаривают немецкую ложь. Девятое изображение. Четвертая глава. Она называется «Знание предков». Очень необычная глава и сделана по-особенному. Текст сделан как развернутый библиографический обзор. То есть идет перечень летописей и источников. Какие книги были у наших предков? Что было у славян и русов в древности? По нашей горе-науке летописи русов ранее 14 века вообще не существует. От вас скрывается даже азбучное разделение по материалу записи. Вот скажи сейчас в школе или там в институте студент, что есть санти, есть харати и есть волхвари. Так кто меня поймет вообще? Конечно, подлинных носителей античной информации мало сохранилось. Но позвольте, это же влияет в обе стороны. Где оригинальный текст Ветхого Завета? Его нет. А если слушать наших историков, то надо вообще всю древность выкинуть на помойку. Нужно понимать, что любая рукопись рано или поздно приходит в негодность. И ее подлинность устанавливается только путем тестирования по тексту, а не по носителю. Но что получается? Нынче нигде в мире нет полного списка текстов ведической культуры, текстов славян и русов. И вот в этой главе я вам представляю авторский список сохранившихся на сегодня текстов с разделением на 6 смысловых групп. Просто чтобы понимали, да, там глава ответит вам на такой вопрос: что такое веды? Чем веды отличаются от Пуран, от Тантр? Многие ли помнят, что у нас было 6 способов записи, что у нас было 4 чтения на каждую запись, поверхностные и 3 глубоких. Но нужно всем осознать, что понять веды предков, тупо читая строчку за строчкой, не получится. Это иллюзорно. Это знание не для двуногих потреблялок. Животным со смартфонами эта мудрость недоступна. Вот так вот. Глава 5. Название племен. Эта глава поясняет читателям, почему у одних и тех же племен есть 3, 4, 5 названий. Увы, это сегодня так тяжело осознается, в головах людей просто жуткая каша. 10 изображение. Ну, давайте я вам приведу пример, чтобы было вот понятно, о чем же говорится в этой главе. Вот есть наши предки скифы. Это название от греков, оно внешнее. Например, те же персы называли их саки. Что имеем? Второе внешнее название. Скифы, саки. Но сами скифы назывались себя как? Сколотами. Третье название. Скифы, саки, сколоты. Сколоты – это самоназвание. Итак, получили уже 3. Но каждое скифское племя называлось по-своему, а их ведь десятки. Массагеты, гелоны, будины, тиссагеты, ирки, аргипеи, иседоны, маланхлены, аримасп. Вот вам уже 4 названия одного и того же. Вот мне тут недавно задали смешной вопрос. Чем массагеты отличаются от скифов? Ну, смешно. Учите матчасть, как говорится. Так в советское время говорили. А это было у нас 4 названия. Но часто племена брали название от вида местности или от имени князя-прародителя. Например, поляне так назывались потому, что жили в полях. Князь русов Вандал был такой, и племя называлось Вандалы. Вот вам 5-е и 6-е название. А в довершение этой каши наши дипломированные господа от науки придумывают еще что-то свое. Вот, скажем, есть скифские захоронения, скифы те же самые, в курганах Алтайских гор. И господа, видимо, чтобы совсем все запутать, придумали, знаете, какое название? Юэджи. Классно, да? Которые потом стали пазарыкцы. Язык сломаешь. Ну, что сказать. Наши халуи давно уже написали массу учебников имени денег Сороса, как вы должны правильно лизать Западу и ботинки, и задницу. Ну, а я в этой главе показываю, как было на самом деле. А место про западных учебников истории на помойке. По-правильному, вместе с пинком в жирный зад чиновников-предателей. Вот такие первые 1+5 объясняющие главы книги. Конечно, сложных вопросов намного больше, но нельзя объять необъятное, так книжка получилась толстой. Все-таки, ну, хоть какой-то минимум знаний у человека, читающего, должен быть. Теперь переходим к тематической части книги. Это 10 больших глав, с 6 по 15, сердце книги, 74% текста. Каждая глава описывает только одну проблематику, зато более-менее подробно. 11 изображение. Глава 6. Прародина. Уже 150 лет всем вам вбивают утверждение Чарльза Дарвина, что прародиной человечества является Восточная Африка. Это не просто выдумка. Это сознательная фальсификация истории человечества под европоцентризм. Просто академическая лжеистория основана на библейской синопсисе. Африка, Иудея, Европа, англосаксы пуп земли и дальше пантыт по списку. Но просто огромное, вот гигантское количество палеоархеологии обнаружено в Азии. И, скрежеща зубами от дикой злобы, халуи от учености вынуждены учитывать теории прародины на севере Азии. Ну, разумеется, что у историков с виллой в израильском Хайфе арктическая теория родины предков отвергается. Ну, кто бы сомневался. Конечно, невзирая на сегодняшнюю страшную их критику, они продолжают врать, врать и врать. Кроме липовой и африканской, сегодня прилагается 7 гипотез вместо прародины. Но доказательства есть только по Гипербореи. То есть вот так вот. То есть важные господа с регалиями публично обгадились. В общем, 6 глава – это глава про Гиперборею, про ее гибель. Кстати, гибель Гипербореи произошла в 7-8 тысячелетии до нашей эры и была связана с очередным сдвигом литосферных плит, как следствием полюсов планеты. Заканчивается эта глава данными про прорусов западной Берингии, это южный шельф океана Берингия. А дальше началось похолодание, и здравствуй, вот она, Западная Сибирь, ее княжество. И центр мира тогда империя, находящаяся в районе рек Оп-Лена, а никак не выдуманный иезуитами Иерусалим. Осознайте это, пожалуйста. 12 изображение, глава 7, называется «Миграции Асии». Сегодня Халу и Запада твердят только про великое переселение народов из глубин Азии. Почему? Да потому что оно затронуло фекальную Гиеропу, потому что Аттила им люлей выдал по самое не балуй. Большая миграция – это переселение многих племен, чаще всего вынужденное. Надо четко понимать, что ни одна из миграций Асии тех веков не была вызвана какой-то одной причиной. Фантазии наших доцентов, мол, правитель такой-то одержим манией завоевания. Психологу, лечиться. Главных причин 5, и среди них нет действия царей. Перемещение племен было вызвано ухудшением или изменением климата, 1, затоплением земель, 2, недостатком продовольствия, 3, перенаселенностью земель и поисками жизненного пространства, 4, и военными походами молодежи, 5. Соответственно, эта глава книги рассматривает выход из Гипербореи племен, первое разделение гиперборейцев и их расселение по всему Семеру Евразии. Племена русов вот тогда и отделились. Предки жили на землях Западной Берингии, ныне утонувшей суши северо-запада Асии. Отдельно рассматривается вопрос происхождения, в частности, происхождения русов и славян от Магога, сына Иофета, и создания нашей первой Евразийской империи, Великой империи князя Богумира. Ну а дальше, спустя века, уже срединное государство, Остергард, империя Катай, через букву А, те, что предателями от истории, отнесены китайцам. Ну и дальше уже Великое Сибирское царство Лукоморья, она же Сибирская Русь, она же Артания. Предки русов и славян разошлись по всему миру. И нужно смотреть историю племен. 13 изображение. Но у всех этих племен есть общее. Это европейская раса. Это рыжеволосые всадники, блондины с белой кожей и голубыми глазами. И жили они в бревенчатых избах. Одно из племен предков – белый народ тохаров. Их территория, что названа у древних хронистов Серика. Другая держава белого рода – страна урусов, которую у китайцев названы элосы. Переводится, кстати, как русские с китайского. При этом нужно понимать, что данные о русах Сибири и Центральной Азии почти уничтожены деятелями, послушными официальной истории. Просто крохи информации, которых нужно собирать по одному, они есть в китайских текстах, они есть в полузабытых преданиях Центральной Азии, и они есть у наших староверов. Не старообрядцев, не путайте, староверов. Разберем, соответственно, куда исчезли тохары и откуда потом появились чингизиды. И как в конце V века мигрировали урусы юга Сибири самые многочисленные рода прорусов. Прорус. Как они переселились на запад, на русскую равнину, и как они составили костяк нашего русского, эльменско-волжско-днепровского этноса. И вот там, на просторах восточноевропейской равнины, урусы объединились с тремя группами своих дальних родичей. Во-первых, с теми небольшими группами, выжившими группами славян и русов от второй волны миграции, тех, кто остался на родной земле по дороге на запад. Во-вторых, с бегущими обратно с запада остатками русов княжеств Дуная. Да-да, тех самых, что с большой кровью, теряя семьи, родных и друзей, вырывались, истекая кровью, с боями обратно на восток от европейских тварей. Наконец, в-третьих, с беглецами разгромленного русского каганата на Дону. Вот так в те годы объединились роды и образовалась наша Русь. И как писала императрица Екатерина II, русы со славянами смешавшись, за един народ почитаются. Вот такая суровая и грустная правда в главе 7. 14 изображение. Здесь же в главе немного объяснений, почему были миграции племен. Потопы, катастрофы, вулканы. Вообще потопов в древности было много. Вот Библия пересказывает глиняные таблички из 21 века до нашей эры. Тупо один к одному пересказывает, чтобы вы понимали. Про наводнение в низовьях Евфрата. А больших потопов было минимум 7. 7 водных. Есть еще 8-й, ледяной и метаногидратный. Но каждый в пределах 1-2 континентов. То есть, ну, с точки зрения планеты, локальный. Всемирного никогда не было. И вот в этой 7 главе кратко описаны древние катастрофы планеты. Кто знает сегодня, что в летописях Египта зафиксировано 4 поворота Земли, когда Солнце всходило на западе, а спустя многие века возвращалось обратно на восток? Перевороты Земли прямо описывались в научных книгах до конца 19 века. А с 20-го нельзя! У нас же демократия. И, конечно, просто однозначно на перемещение людей повлияли извержения 3 больших вулканов. Если Тобо и Таупа были очень давно, то вот Санторин на острове Тир в Эгейском море был относительно недавно. Это извержение 15 века до нашей эры, и оно всячески уменьшается, замалчивается, скрывается. А в завершении главы даю немного замалчиваемой славяно-русской археологии Таймыра. Да-да, того самого полуострова и археологии за 5-6 тысяч лет до нашей эры. Вы вдумайтесь. Русская археология 5-6 тысяч лет до нашей эры на Таймыре. Далее 8 глава. Ушедшие на запад. Здесь рассказывается один из самых скрываемых фактов истории о праславянах и прарусах, ушедших в Европу с шельфа Берингии. Мавра Арбини в свое время писал: «Славяне вышли и пошли, иные к морю германскому, а иные к Дунаю». Причина – поменялся климат. Время миграции – около 3500 лет назад. 15 изображение. С востока русской равнины племена праславян шли до Волги, вдоль Волги до Дона, и дальше через Кавказ в Малую Азию, это современная Турция, где путь двоился. Одни шли в Европу через Дунайские земли, тут еще через Балканы, другие через Северную Африку. Климат Северной Африки вплоть до 15-16 века был совсем другим. Тогда Сахара – это цветущая степь с реками, озерами, десятками городов. Есть же масса доказательств. Соответственно, в главе идет обзор 2 групп племен. На юге – это этруски. Они же рашна, рассены. Древний народ Северо-Апеннин первого тысячелетия до нашей эры, создатели Сиенской республики. Любимая сегодня туристами всего мира Венеция построена нашими предками, венетами, построена из русской лиственницы, привезенных из Перми Великой. А на севере, здесь, на Балтике, венеды, они же венеты, венды, вандалы. По хронологии было 2 большие волны переселенцев, разделенных 6 веками. Первая волна венетов появилась на Южной Балтике от Немуна до Эльбы в 14-13 веках до нашей эры. И дальше пошла уже вторая спустя 6 веков. Честный профессор-историк 20 века Аполлон Кузьмин научно доказал наличие в Европе тех веков более 10 княжеств русов, Русей предков. И за это обнародование правды Кузьмин, профессор, между прочим, официальный, был так облит помоями, так ошельмован, ну просто ужас. Ну а заканчивается глава нулевой миграции. Нулевой — это так, для упрощения. Это цивилизация 6-4 тысячелетия до нашей эры, самая первая в Европе. Это ваны, праарии, пришедшие из Азии. Культура винча — это, между прочим, городская цивилизация с письменностью, отоплением, металлургией, канализацией, которую вы не проходите ни в школе, ни в институте. Огромные территории от Дуная до Адриатического моря. В общем, в этой главе вам рассказывается, как Европа была нашей. Далее, 9 глава, называется «Четыре и одна Русь». Как я уже только что упоминал, было больше 10 Руси Европы. Но истории древней России сегодня нет. Совсем. По академическому вранью наших предков нет до 9 века. Помните? Соответственно, Россия и Европа – это запретная тема. 16 изображение. До советского профессора Кузьмина такие же изыскания делал в 19 веке статский советник Федор Лукич Морошкин. Конечно, ни один халуй Запада не осмелится оспорить наличие этих княжеств. Ни один. Но предатели о них либо умолчат, либо скроют по другим названиям, либо просто объявят их неславянскими. А их было, по моим оценкам, 12, из которых 5 очень больших. А выжила только одна, наша московская. Остальные-то уничтожены. Итак, глава вам расскажет о 9 государствах. Ну, где-то это союзы племен, не обязательно это чисто унитарное государство. Первая — Россия германская, Южной Балтики, в Пруссии, Померании, Западной Польше, Ютландии, Фрисландии. На мирных славян и русов из века в век нападали германцы, дани, франки. Наши предки постоянно сражались за жизнь. В итоге, увы, практически все русы Южной Балтики были уничтожены западными крестовыми походами в XII веке, а остатки бежали к нам в Псков-Новгород или были ассимилированы. Вторая Россия, Россия Моравская, это русы Амаравы Верхнего Дуная на небольшой реке Ипс, земля Равраков. Она же Австрийская Русь, Острия, Ругеланд. Она есть даже в ПВЛ. Там она названа Харутани. Но за свою свободу русы Моравы не сражались, были поглощены римлянами и ассимилированы. Третья – это Россия Подунайская, это русы Верхнего Дуная. Она же Дунайская Русь. Она же настоящая Киевская Русь. Киев – это русский град на Дунае, 5 века, устье реки Морава. Это все прописано в летописях. Вот смотрите, открываете новгородскую летопись из собрания Барсова и читаете, цитирую, 430 год. На Дунае, у устья реки Моравы, заложен город Киев. Точка. Черным по белому. И такое еще в массе летопись. Ну вот просто осознайте, как вам нагло, цинично врут. Ну а мой текст расскажет вам еще и о первых князьях города русов Киева на Дунае. 17 изображение. Четвертая Россия – это Этрурия, Россия Адриатическая. Вторая часть данных о русах Апеннин. Вдумайтесь, государство этрусков просуществовало больше 800 лет. С 11 до практически 2 века до нашей эры. А в школьных учебниках его нет. Вот лекцию недавно делали на эту тему. Отдельно в книге разобраны 4 причины разгрома Этрурии. А между прочим, актуальнее сегодня. Пятая Россия, Неманская Русь, она же Прибалтийская Вармия, находилась в низомьях Немана, это территории жемотских племен. Эта Россия полностью уничтожена датским крестовым походом в 1219 году. Шестая Россия, Фрисландская Русь. Средневековые хронисты Фризии честно писали об основании Голландии русами. Чего ж сейчас-то замолчали-то, а? Как русы основали город Славенбург за 900 лет до пришествия Христа. Но сегодня об этом говорить нельзя, а? Седьмая Россия – это Россия франков. Это племена Ляховичей, Любичей и город Лютеция. То, что сейчас стал Парижем. В ходе Гальской войны, это 58-50 года до нашей эры, римские легионы выбили славян и русов на восток. То есть она была уничтожена одной из первых. Но еще одна Россия здесь уже на востоке. Каганат русов 8-9 веков, она же Донская Русь. Это наши предки, проживавшие вдоль реки Северский Донец, это правый приток Дона, и его приток Оскола, древнее название Русь, Среднего и Нижнего Дона. Между прочим, русский каганат даже чеканил свою собственную монету, внешне очень похож на арабский дихрем. В середине 9 века русский каганат был разгромлен хазарами с востока и кочевыми уграми-мадьярами с запада. Русы каганата были либо убиты, либо угнаны в рабство. Кто-то смог убежать на север, в нашу Ильменско-Волжскую Россию. Ну и, наконец, наша Северо-Восточная Русь, пятое большое государство русов, Ильменско-Волжско-Днепровская Россия. Русь озера Ильмень и бассейнов рек, верховьев Волги и Днепра. 18 изображение. Всячески замалчивается и скрывается, что история вот этой пятой Руси началась в 2409 году до нашей эры. Вот столько нам лет, Радович, читайте летописи, про князя Славена, его сына царя Вандала, про князя Избора, про Владимира Древнего. Все это есть. И заканчивается эта глава пятью фактами разбора грубейшей лжи в учебниках. Первое о варягах Рюрика. Ведь прадед Рюрика, новгородский князь Буревой, потомок Владимира Древнего в девятом колене. Второй разбор о тексте приглашения Рюрика. Искажено все, что можно. Третий, что княжеская Русь, наше московское будущее, до 13 века никогда не была единой. Прекратите врать. Русь объединил хан Батый и Ярославович в 13 веке только. Четвертый – преемственность союза Орды и Московии. Как мы вместе били гнилой Запад, как помогали друг другу. И как по мере распада Орды ставка хана переехала в Кремль. И, наконец, пятый факт – про народовластие, про народное вече. Книга вам расскажет, что вече никогда не было одно. Это вранье. Вече – это стройная пирамида вечевых собраний и выборщиков. Сбор каждого городского собрания проверяли вечи на нижних уровнях, а следили за этим волхвы. Князи же просто нанимали. Он наемный воин. Он изначально никогда не правил городом. Ну, конечно, современных чиновников от такого народовластия очень сильно колбасит. 19 изображение. Теперь глава 10. Крещение христиан. Очень интересная глава, которая очень многих заинтересует. Мало кто знает, что в истории христианства было огромное количество конфессий, течений и сект. Знаете сколько? Больше 20 тысяч. Тысяч! И эти вероучения очень сильно отличались друг от друга. Глава сделана как заметки атеиста. Я вам говорю, они взрывают мозг. Нужно четко понимать, что культы, обряды и действия были придуманы священниками потом, вопреки проповедям Иешуа. Я вам процитирую Евангелие. Вы отменяете Слово Божье, чтобы передать свою собственную традицию. Точка. В главе рассмотрены конфессии манихейства, арианства, несторианства и их последователей и на Руси у нас, и на Востоке. Изучены важнейшие искажения учения Христа. Ну, даже сейчас все же видят видение Римом снятие ответственности за сотворенные человеком грехи. Мол, исповедь и покаяние. Но в ведичестве и в первом христианстве все было наоборот. А что стоит введение культа смирения, рабской покорности перед властью? Ведь все старое христианство было против духовного рабства. Религия Иисуса из Назарета была идеей добрых дел, прощения, помощи, религией прямого эмпирического знания. Увы, учение Христа было переврано и вывернуто наизнанку римско-христианской церкви. Как именно это у попов получилось, можно посмотреть по семи периодам. Я вот разделил. Период первый – это ведическое время, время поклонения людей Солнцу и Луне. И не было никаких молитв, была молвия, это принципиально другое. Период номер два – внуки Бога рода. Это об узах родства со своим родом. Не было никакого многобожия славян, не выдумывайте. Период номер три – истинное православие. Это про церковь апостола Андрея Первозванного. Она была, очень долго была. Десятки веков она была. 20-е изображение. А крещение 988 года, оно вообще было арианское. Период номер 4 – это правоверие Востока о христианских ханствах Сибири. Период 5 – русская вера Сергия Радонежского, волхва Варфоломея. Действительно, вот великий Сергий и его исихазм. Запрещенный, кстати, нынче. Если вы помните, не церковь его сделала святым, а по указу князя, ну, царя, великого князя он стал святым. А церковь отказывалась его делать святым. Народ требовал, а церковь отказывалась. Период шестой. Греко-византийская вера. Никоняне при власти. Наконец, седьмой период, умирающий РПЦ. Вот все ли помнят сегодня, что РПЦ воссоздал Иосиф Сталин в 1943? Много кто и не помнит. Да, сегодня из церкви вера практически исчезла. А что вы хотели после интернета? Всплыла масса фальсификаций древнего учения под нужды власти. Что ж теперь удивляться, что паства ушла? Кстати, видны попытки чиновников создать христианство номер два на базе неоязычества с заменой Иисуса и обрядов на древних богов. Очень видно. Отдельно в главе дается 5 дополнений. Это 10 заповедей Моисея, которые, ой, окажутся частью 33 заповедей славянского бога Перона. Вплоть до дословного повторения. Это вилочковый крест из перевитых жгутов, столь уничтожаемых сегодня. Это про раскол 1054 года. Это про крестовые походы против христиан, про убийство катара Лангедока и про наших богомилых. Ну и, конечно, о русских военно-монашеских орденах, которых нет, не было никогда. Вот только монашеские русские полки были. А так ничего не было. Следующая глава. 11. Чингизиды и Иго. 21 изображение. В первой книге авторах, то есть та, которая называется «Хозяева», во втором томе было уже начало информации о белых муалах при Байкале. Белые племена чингизидов – наследники белой расы Сибири, которые смогли возглавить армию тюрков Асии и поставившие гнилой Запад на колени. Именно поэтому предатели вбивают вам очень много лжи, которая из-за многолетнего повторения стала почти реальностью. Значит, вот по этой империи Тартария что было? Во-первых, было четкое разделение на три группы племен. светлые моголы, темные моголы и примкнувшие племена. И эту разницу надо понимать. Во-вторых, про грамотность. Тартарский алфавит на то время самый длинный, содержал 202 буквы. А всего у тартар было, осталось они последние, 6 видов письменности. 6. 4 основных и 2 вспомогательных. То есть язык был один, можно его назвать прорусским, а основных способов записи было 6. В-третьих, происхождение маолов, расписано в этой главе. Как вы понимаете, папа, если папа Динлин, белый Динлин, а мама сарматка, то монголоидным детишки ну никак не будут. Хотя вам это врут, врут и врут. В-четвертых, рассказывается про старые книги о Чингисхане и про его портреты, ныне запрещенные. В-пятых, анализирую место проживания моголов. А это место знаете какое? Анонский сосновый бор. Не степь. Сосновый бор. Простые муалы жили в деревянных домах, знать в кирпичных усадьбах. Есть раскопки, все сохранилось. Но опять говорить об этом нельзя. Ну и как я уже сказал, и это в-шестых, вот она, империя белых моголов, Тартария. Отдельно рассказывается про Ясу Чингисхана. Вы ведь вдумайтесь, за Чингисханом шли сотни тысяч людей. Никто зарплаты не получал. Никто. Люди сражались и гибли за идею. Вот осознайте это. Проект Чингиса опирался на сетевую систему равной ответственности людей за дела ближних и дальних. А сегодня такая идея ненавистна для любой элитки, любого государства. В-седьмых, рассмотрено так называемое сверхоружие моголов. Там всякое пороховое оружие, шары-бомбы, страшный лук, стрелометы, мощные стенобитные машины, которых не было. В общем, все это фантазия бездарей. 22-е изображение. Ну и, наконец, восьмых, поход Батыя на Русь, который, если смотреть по учебнику, ну никак невозможен. Технически невозможен. По элементарным расчетам фуража, питания, обогрева зимой, количество воинов, железу подков, ну никак. То есть сначала привожу много фактов и лжи, потом реальность, как это было. А было 5 сторон войны. 5, а не 2. Ну и, как я уже сказал, 9-е – отсутствие Киева на Днепре. Не было Киева на Днепре. Столица Киевского княжества – город Белгород-Киевский на реке Ирпень. Ну и, наконец, в 10-х – западный поход Батыя. Ведь сегодня ни одна дипломированная дальше три точечки – пи-пи-пи, да, а вот, не рассказывает вам, что на западных границах разрозненной, истекающей кровью княжеской Руси, Запад собрал 3 огромные армии вторжения на Русь. 3 армии готовились убить всех, вырезать всю Русь. И числом более 230 тысяч солдат. Если бы не Батый, вас бы не было. Русь была бы стерта с лица земли. Истфаки об этом молчат. Батый пошел на запад, имея 180 тысяч мечей. Вот только среди этих 180 тысяч было 83% русских, ну грубо, набранных здесь у нас, на Руси. Это был поход русов на запад. И Европа до сих пор не может простить своего поражения ни Руси, ни Чингизидам Орды. Вот все спрашивают, откуда ненависть к русским? Да с того самого времени. Аттила их мордой в грязь макал, Баты мордой в грязь макал. В 45-м мы их макали. Вот ненависть к нам и зашкаливает. И, наконец, 11-я тема в этой главе – распад империи Тартария. Как и когда это было, как пошла междоусобица, и как кто-то из потомков чингисидов пытался хоть что-то собрать с ним. Далее, 12-я глава – Московское царство, 23-е изображение. Итак, в 13 веке Ярославичи и хан Батый впервые физически объединили нашу Россию, но единой страной ее все-таки сделали несколько князей. А сначала расскажу о золоте тамплиеров после разгрома их ордена 1307 года. Ну, официально же, знаете, сокровища тамплиеров не найдены, хотя о трех частях все известно. Вот одна часть у нас здесь на Руси. Даю немного сравнения распиаренной Куликовской битвы и замалчиваемого сражения при Молодях 1572 года. Ну а дальше пошло все о правителях. В Москве правили 17 русских князей, но реально построили нашу державу лишь четверо. Соответственно, я описываю, как жил князь, что делал, тыкаю носом во вранье учебников. Первый из этих четырех – это князь Иван Калита, 14 век. Второй – князь Василий I, начало 15 века. Третий – великий князь Иван III, конец 15 века. Ну и, наконец, великий князь Иван IV, наш знаменитый Иван Грозный. Конечно, сегодня Иван Васильевич страшно оболган прозападными историками, выставлен деспотом, тираном и самоубийцей. А знаете, кто первым облил великого царя потоками клеветы? А это был никудышный писатель, художественный писатель Николай Карамзин. Подонок, ставший у Романовых историком за бешеные деньги. Подлогов очень много. Но в книге я разберу пять главных. Мол, проигранные войны, мол, убийство сына, мол, синоди Копальных, мол, убийство митрополита Филиппа, мол, новгородская резня. Еще вам мозги моют семью ключевыми фальсификациями, в том числе по византийке Софье, их четыре. Это влияние жены, как она, мол, привезла на Русь двуглавого орла. Это про книги библиотеки Либереи, было, кстати, отдельное видео. И как она привезла архитекторов. Там вранье на вранье. Вот просто осознайте, до какой степени вам врут, врут, врут. Не поперхнуться ведь. А важность этой главы в том, что не всякий князь имеет право на добрую память только на том основании, что предатели от истории его восхвалили в лживых учебниках. А зачем нужна это сейчас? Она нужна для обоснования Драхнахостом, продолжающейся экспансии Запада на Восток. Она никуда не делась. 24-е изображение. Теперь глава 13. Немец Петр Антихрист. Окаянный. Смотрите, огромная и самодостаточная Русь вдруг раз и внезапно вошла в западную цивилизацию. С новой столицей Петербург, на правах поставщика сырья и с обращением народа в крепостное рабство. Вот она, точка перелома. И у этой трагедии народа есть виновник. Петр Окаянный, он же император Петр I, сын короля Пруссии Фридриха I. Все имеющие сегодня факты о Петре можно взять только или из официальных историографий, или из фактов того времени. Есть 11 историографий, есть две выписки, есть картины, есть мемуары. Если вы возьмете любой, я подчеркиваю, любой учебник, вы можете выбросить на помойку. Там нет ни слова правды. Что главное нужно понимать. Петр не был сыном царя Алексея Михайловича. Раз. Петр не рождался в России. Два. Абсолютно все детство выдумано с нуля лживыми историками. Три. Не было никакого пьяного стрелецкого бунта 1682 года. Четыре. И не было замены только одного Петра I во время посольства. Уничтожено все посольство. Пять. Ну а для лучшего понимания в тексте главы сделаны 7 вопросов-ответов. Ну и, наконец, дальше дается описание военного вторжения Запада на Русь. Окно в Европу прорубалось Петром снаружи. Отдельно даю факты об Орешке, о крепости Орешек, который нынче Кронштадт. Ну а кровавый зверь Петр Окаянный занимался геноцидом русских людей, уничтожением древних славянских традиций, разрушением многовекового уклада русского общества и поставками сырья на Запад. Ну а для себя любимого пьяные секс-оргии. 4 главных последствия правления Петра. Насаждение пьянства, полное уничтожение православной церкви, сжигание книг, начало крепостного права. Ну, я уж молчу про появление отдельной большой пятой колонны. А первый геноцид, самым первым про геноцид русского народа озвучил министр кадет Павел Милюков. Отдельно в главе рассказывается о переписывании немцами истории, о псевдоразвитии науки. И, как я уже сказал, откуда в нашей стране появилась прозападная высшая элитка. Так ведь поток алчных аферистов из Европы заполонил нашу Россию именно при Петре. Вот оно и пошло. 25-е изображение. Следующая глава, 14-я, «Пугачев и две империи». Это про войну Емельяна Пугачева 1773-1775 годов, что еще один поворотный узел нашей истории. А в первой книге «Хозяева», в самом первом томе, там было начало этой скрываемой информации, вот той самой исторической лжи, которую прививают детям со школы. Ее стряпали десятки советских историков, покорно продолжая немецко-романовскую фальсификацию, но уже с учетом мнения партии. А как еще, да? Ботиночки нужно вылизать. Разбираются 9 настоящих фактов. Территории войны – раз. Ведь сражения отошли в районе юго-западной границы Московского царства. А кто же был Емельян Иванович Пугачев? Это 2. А был он Емельян Иванович из Могулов, потомок рода Тамерлана. А вот 3 – это 2 разных Пугачева. Возраст, рост, харизма. Знаете, очень смешно, когда начинаешь разбираться во лжи историков, и выясняется, что его папа официально зачал сына супруги Анне спустя 5 лет после своей смерти. Дух святой просто. Вот, это, соответственно, 3 было. Иностранцы и старообрядцы в этой войне – 4. Помилуйте, для такой войны нужны миллионы. Откуда они взялись-то? Вот, 5 – это, что война никак не крестьянский бунт. Это советские выдумки. Пугачев вообще отказывался от крестьян в войск. Значит, 6 – это про Петра III. Мало обычно об этом говорится, но все участники восстания были убеждены, что во главе войска стоял сам император. 7 – это цели Пугачева. А цели были увести казаков на свободные земли. Ну, получилась война. И воевали-то кто? Немцы против русских. Это 8. Просто если вы посмотрите списки романовских офицеров тех лет, то там только пруссаков до 20% из Пруссии, в так называемой русской армии. Ага. 9 – это войска и умения пугачевцев, ведь в войсках восставших была железная дисциплина и сухой закон. Все рассказы о пьянстве и так далее – это вранье. Ну и в этой же главе я разберу 6 причин поражения Пугачева, 5 забываний историков в кавычках и 6 следствий поражения. Ну и в завершение даю ответ на вопрос про места ссылки. И помимо восстановления правды о полководце Емельяне, важность этой главы в понимании того, что именно тогда из московского княжества и сибирского ханства Тартария родилась Российская империя. Далее глава 15. Называется «Тайны войны 1812 года». 26 изображение. До выхода моей книги было только две версии событий войны с Наполеоном. Есть официальная, есть либеральная. Обе, как вы понимаете, вранье на вранье. При этом есть масса реальных фактов, цитаты, воспоминания, документы, медали, памятники, которые ну никак нельзя объяснить в рамках лжеучебников. Так вот, в главе разбираются 10 фактов правды о войне. Значит, первое – это та самая прозападная элитка, которая со времен окаянного благополучно дожила. И для романовской элитки и Франции сам Наполеон были идеалом, мечтой, как сейчас для нашей Запад. Вся наша элитка в 812 году разговаривала только на французском. Второй факт – это причина войны. Проконтинентальная блокада Англии – это ложь. Наполеону был нужен индийский поход через Среднюю Азию. Третий факт. Война против империи Тартария – это миф. Вопрос стоял, что нужно было сокрушить не московскую, ее давно уже не было. Нужно было сокрушить независимую Тартарию в Средней Азии, которая еще была. Четвертый факт. Количество воюющих сторон. Не две стороны, а три. Со стороны Наполеона это был европейский крестовый поход. Посмотрите, там вся Европа собралась. А с востока была армия Романовых и ордынские отряды. Руководители ополчения – атаманы из рода Чингисхана. При этом Романовых очень активно финансировала Англия. Это скрываемый факт. Романовы наварились на русской крови. Пятое. Про крестьян в этой войне. Там далеко не все однозначно. И русские, и значит, других племен. Крестьяне ждали от французов освобождения от крепостного права. И не дождались. И кто ж вам не рассказывает, что 67 крестьянских восстаний во время войны 1812 года было жестоко подавлено войсками дедушки Кутузова. А население города Вильнова встречало войска Бонапарта как освободителя. Вот так вот. И, наконец, шестое. Замыслы сторон. К сожалению, императору Александру I все удалось. Это все, что он задумал. Увы. Седьмое. Это Бородинская битва. Цифры. Герои второй армии Багратиона. Бездействие романовских полков. Предательство Бенниксена. Кстати, почему историки молчат, что армия Наполеона отступила с поля битвы? Они ушли. Они бежали на запад. А после того, как Кутузов отдал приказ отступать, они вернулись и объявили себя победителем. Восьмой пункт – это поджог ордынской Москвы для уничтожения ее полунезависимости. Это гибель в огне раненых солдат и офицеров ордынского ополчения. Это было сделано специально. И это сделали по приказу Романовых. Девятый факт. Нет никаких партизан. Были отряды ордынцев. Десятый факт. Генерал Мороз – это миф. Не было сильных морозов во время наступления французов. Они начались, когда армия Наполеона уже на обратном бегстве пересекала Березину. А так не было. Знаете ли вы, что потери романовской армии Кутузова до Березины 80%, чуть больше. Она не сражалась вообще с французами на обратном пути. С захватчиками сражались ордынцы. Там ополчение было 420 тысяч. Ну, ой, это нынче запретная тема. Ну и сделаны небольшие пояснения популярных вопросов-ответов и разобрана шизофрения кнопкотыков про ядерный удар по Москве. А в завершении главы крайне интересная информация про жандарма Беккендорфа тех лет. Вот такие 10 исторически-тематических глав сердца книги. Ну и, наконец, третья, завершающая часть, она состоит из двух глав и шести приложений. Цель вот этих двух глав, 16 и 17, поставить диагноз нашему больному обществу. Потому что без диагноза нельзя вылечиться. А диагноз, увы, грустный и очень жестокий. Как миллионы людей, западники оскотинили до стада двуногих животных, но я постарался указать в книге пути выхода из стада. 27 изображение, глава 16, советское халуйство. Да, за 70 лет в СССР было сделано много хорошего для простых людей. Но с точки зрения рода русов все было очень плохо. Потому что была и раздача русских земель, и уничтожение историками при власти древней историографии, и уничтожение множества артефактов прошлого, и жесткое принудительное насаждение немецкой версии истории. Последние вот 35 либеральных лет советскую власть во всех прозападных СМИ костерят. Но костерят за что? За выдуманные прегрешения, которых, собственно, и не было, но при этом упорно молчат о настоящих грехах, столь выгодных Западу. Кстати, точка бифуркации – это 1934 год. Постановление Совнаркома и ЦК ВКПБ о преподавании истории. Опять же, почему советская власть продолжила линию Романовых? Ну, смотрите, а кто такие красные вожди? Они ярые западники и русофобы. А вся изначальная идеология марксизма – ненависть к русским. Вы почитайте цитаты Маркса, Энгельса, Ленина, Троцкого о русских. Да волосы встают просто дымом. Большевики продолжили русофобию Романовых. И сильно продолжили. Например, вот та же реформа языка 1918 года наркома Луначарского. Это романовская реформа, она была подготовлена еще в 1912. Вы вдумайтесь, только революция произошла, пара месяцев, уже срочно вводят реформу языка. А что это такое? Это потеря образности в нашем русском языке. Опять же, осознайте, человек, обучающийся по новым правилам русского языка, в старом тексте ничего понять не сможет. И еще раз подчеркиваю, массовое русофобство. Вот в 1933 году большевики сфабриковали дело славистов. И опять же, еще раз повторюсь, все, что противоречило линии партии от древних артефактов до текстов летописей, советскими халуями уничтожалось или фальсифицировалось. Увы, в СССР шла целенаправленная политика дерусификации и народа, и русской истории. Но, на мой взгляд, самой главной подлостью будущим поколениям нашего народа было советское насаждение убогого низкопоклонства перед гнилым Западом. Оно не сразу пошло. Конечно, не сразу. Но пошло после смерти Сталина. 28 изображение. С конца 50-х годов общепатриотический фон, та самая советская гордость, важность развития человека стали убирать. То есть, начиная с эпохи необандеровца Никиты Хрущева, в СССР стал системным культ поклонения Западу, культ денег и потреблятства. И прививали его народу именно деятели власти, советские партийные работники. Массовая промывка мозгов к 80-м годам очень сильно изменила общество. А самый сильный моральный идеологический удар пришелся по женщинам. Культ шмоток, секса, потреблятства любой ценой. Хочу жить, как там. Продажности тела, полные утраты морали и чести. Ну а после победы в 91-м либералы-западники сразу же стали активно открещиваться не только от советского, а от всего национально-русского в России. Ведь что они сделали? Они сделали Запад олицетворением рая на земле. А тупой пипл это радостно чавкал. Ну вот на этом мрачном общем фоне есть светлое и большое пятно. После оцифровки десятков библиотек и появления интернета У любого честного историка появилась возможность заниматься исследованием древней истории Руси без разрешения из кабинетов. То есть получать и изучать книги, рисунки, гравюры, карты, картины. И академических доцентов с кандидатами эта возможность очень пугает, потому что становится видна их ложь. Пока этого не было видно, все молчали. А теперь их тычут носом. И говорят, да что же вы говорите-то? Ну вот же, вот же, вот же. И ответить им нечего. 29-е изображение. Следующая глава, 17-я, последняя. Мы наследники. Последние десятилетия идет вал публикаций дикого несоответствия академической истории фактам. Как я уже сказал, ответить господам нечего. Но историки не будут говорить людям правду, даже если их прижать к стенке. Потому что отказ от лживых прежних взглядов и подтасованных выводов будет означать признание несостоятельности вот этого господина. А им требуется только сохранение их статуса, должности, зарплаты, званий. Что у нас есть? У нас сохранилось огромное множество трудов славянофилов XIX века, евразийцев начала XX, честных ученых СССР. Соответственно, я разбираю в этой главе, кто они такие, напомню пару десятков знаменитых фамилий. Историю рода славяно-русов уничтожали при Романовых, но не уничтожили до конца. И Запад очень боится пробуждения русского народа. А ведь рецепт известен давно. Хочешь победить врага, воспитай его детей. Что и делается. В сознание подростка со школы вбиваются стереотипы из самой школы, социальной среды. Школа учит подчиняться под нужды власти. Формируются покорные, самовлюбленные шлюхи и дебилы. Предел их дерзости – это мечты о прозябании. Из вольных людей – из гордых русов захватчики год за годом, поколение за поколением создают жалких рабов потреблятства. В эпоху Кока-Колы и гамбургеров современный человек абсолютно уже разучился мыслить. Есть такое выражение «жить по-бабски». Так вот сейчас молодые люди живут по-бабски, текущими эмоциями, однодневки. Но жизнь одним днем разрушает молодых, да и она быстро заканчивается. И что остается? У разбитого корыта, с подорванным здоровьем, без семьи, без ничего. А ведь только знания человека, превращенные в действие, сделают свободным и его, и его судьбу. 30-е изображение. Фальсификация и замалчивание истории славяно-русов идет по простой причине. Запад навязывает всему миру превосходство народов Европы. Мол, именно Запад дал людям планеты, культуру и цивилизацию. Согласно логике европейских засранцев, народы Руси были вне истории до того дня, пока, ох, счастье, не вошли в орбиту заботы европейцев. А до этого у них не было ни прошлого, ни истории. Вот такая ложь. К сожалению, многие наши двуногие кнопкотыки уже настолько отупели, что даже не способны, а многие не хотят, услышать мнение, отличающееся от того, что им вбили в подсознание в детстве. А ведь изучение настоящей истории России, Евразийской империи белого рода, деяний великих предков – воспитывает у многонационального русского народа патриотизм и гордость за свою огромную страну. Воспитывает такие нравственные категории, как честь, долг перед родом, человеческое счастье, добро. И когда вы поймете то общее, что мы делим с предками, и осознаете различия в настоящем, у вас и сформируется осознание единства с родом. Сформируется осознание нашего рода, его настоящего, прошлого и будущего. Вот на этом книга заканчивается, есть еще 6 небольших приложений. Приложение номер 1 – это летоисчисление Руси. Это такие небольшие дополнения ко второй главе о летоисчислении. Я привожу структуру календарей ведической Руси, как год состоял из 3 сезонов, 9 месяцев, 9 дней в неделю. Ныне же все переделано под еврейскую Тору, люди все забыли, а ведь пора уже вспоминать свое. Вот вы детям, например, читаете «Конек-горбунок», да? И на первую седмицу он поехал в град-столицу. Вот ребенок вас спросит, а что такое седмица? Да вы не знаете. Кстати, славянских летоисчислений было больше 10. Вот, я привожу здесь 3. 31-е изображение. Второе приложение – это казаки империи. Соответственно, кто такие казаки? Откуда взялось казаки и казачество? Вот, это же запретная нынче тема. А уж про казаков Орды или про бродников вообще нельзя говорить. В голодах людей вообще каша. Поэтому тему там расписано с азов. Есть 3 разных термина. Слово казак, термин казачество, образ жизни казаков. У всех у них разное происхождение, и разбираем все подробно. Отдельно описаны внешность, безбрачие, европеоиды, половцы, легкая кавалерия степи. Вот знаете ли вы, что первый донской атаман Сары-Казман – это половец на русском? И, к сожалению, сейчас, последние годы, идет дикое навязывание пантюркизма. Приложение номер 3 – это протопоним Сибирь. Сегодня в сети активно обсуждаются 10 очень дилетантских прозападных версий по названию Сибирь. Соответственно, разбирая все эти глупые гипотезы, почему они лживые. А правильная версия – при миграции проариев из Гипербореи на юг с обеих сторон Уральского хребта тогда были обширные болота. А болото в древнем языке проросов называлось Шибыр. И все просто. А приложение номер 4 – это про белую расу Сибири. К сожалению, сегодня люди не знают не только ореолы обитания и века расцвета древних племен Азии, но даже просто названий не знают. Поэтому мной сделана такая схема, очень упрощенная, подчеркиваю, родословное древо белых племен. Акцент этой схемы сделан на преемственности наследования родов гиперборейцев, чьи отличительные особенности были вот такие черты, которые потом повторялись. Продолговатое европеоидное лицо, белый цвет кожи, светлые или голубые глаза, рыжие или светлые волосы, борода. Те самые рыжие арии и их наследники. Ну а 5-е и 6-е приложения в книге только краткое написание. В печатную книгу они не включались. Почему? Потому что большой объем, это сотни страниц. Они представлены в интернете, на сайте Русимперия.ру, их можно скачать, прочитать. Оба приложения включены в архив электронной книги. 32-е изображение. Это 5-е приложение, литература, он же список 100 книг. Этот перечень я создал давно, 8 лет назад, когда писал монографию «Хозяева Европейской империи», и, соответственно, с тех пор она пополняется. Список рукописей, книг с гиперссылками в сети. Конечно, все права на книги принадлежат их владельцам, а гиперссылки взяты из открытых источников. Список получил известность, и вот 8 лет живет отдельно. Список разделен на 5 разделов. Современные 172 единицы, старинные 120, исследования 78, тематические 97 и немного видео. Список удобен, люди регулярно мне пишут благодарности, он регулярно пополняется, многие им пользуются. Ну и последнее приложение – это словарь терминов. Это новая работа моя, новый труд. Это исторический словарь терминов Древней Руси, моголов и славян Азии. Первая версия сделана в декабре прошлого, 2022 года, вот специально для формирующейся книги «Нить». Зачем? Обнаружил, что у многих слушателей крайне слабое знание понятий, даже у людей с хорошим советским образованием, у людей старшего возраста. Да и в существующих словарях масса обмана, лжи, фальсификаций, то есть, как принято у господ, идет прославление всего греко-римско-византийского и унижение всего русского. К тому же словари большого объема 19-20 веков надо еще найти, они часто платные. Получалось, что честного патриотического словаря терминов Древней Руси, моголов и славян Аси до сегодняшнего дня вроде как бы и не было. В текущей второй версии 1200 терминов, и только в нем вы найдете правильное объяснение понятий, например, таких как аркона, зараза, Елбан, Лукоморье и Тартария. Вот так, вот вся книга. Текст книги «Нить» был закончен в августе 23-го года. Дальше был выбор издательства. Невероятно то, что моя первая книга «Хозяева» переиздается и очень успешно продается 8-й год подряд, очереди, собственно говоря, не было. Обязательно пару слов скажу для тех баранов, кто вот про эту ситуацию гнул пальцы и гундел. Да в чем проблема? А проблема в том, что я не миллионер и сам издать свою книгу не могу. 33-е изображение. Издательство финансирует и создание макета, и печать тиража в типографии. Но вопрос не только в финансах. Для наивных, для глупцов также объясняю, такие книги сегодня издавать не принято. Зачем? Нашей прозападной элитке правда истории не нужна. Совсем. Им нужно другое. Как и иронизируют юмористы, все шагаем дружно в ряд и вылизываем зад. Вот это требуется. Ну, в общем, не будем о грустном. В итоге договор подписан с московским издательством «Ел и Альвы». В сентябре-ноябре шла работа над макетом. В отличие от больших хозяев, больших по размеру, размер «Нити» был выбран близкий к размеру учебника. Ну вот, получили вот такое. Да, твердый переплет, 486 страниц, размер ее 148 на 210 мм. Там внутри 19 черно-белых и 6 цветных иллюстраций. Текст черно-белый, цитаты выделены жирно. Сразу говорю, что мне печатная книга понравилась. По цене сбыту в 100-тысячный раз напоминаю, что автор не имеет ни к сбыту, ни к цене, ни к рассылке с автографами никакого отношения. Ну, никакого. Ну, могу попросить там кого-то, да, так сказать. Вот, например, по моей просьбе в интернет-магазине издательства цена поставлена поменьше. На декабрь 23-го это 750 рублей. В Озоне книга тоже появилась, стоит чуть больше 1000. Правда, на Озоне книгу быстро раскупают, висит иконка «Хит», и партии книг периодически заканчиваются. То есть книга периодически то есть, то нет в продаже. Много вопросов вызвал тираж. Там написано 300 штук. Это не совсем так. Самые первые 300 экземпляров уже давным-давно проданы, а издательство делает допечатки. Это скорее вопрос финансов. Большой тираж – это заморозка денег и выгоднее понемногу. Хотя, конечно, так больше проблем. Мне обещано так. Будет спрос от людей, будут идти допечатки. Но. Не все могут купить, не у всех есть деньги. Я придерживаюсь мнения, что мои книги должны быть доступны для чтения как платно, так и бесплатно. Собственно, это видно по книге «Хозяева». Значит, и сейчас будет точно так же. Почему? Потому что это книги истории нашего рода. Именно поэтому печатная книга «Нить» будет продаваться, а вот электронный текст моей книги вы сможете и прочесть, и скачать бесплатно на моем сайте rusimperia.ru. В начале форматов электронной книги будет 3, сама страница в HTML-шке, и скачать можно будет в доке и в PDF-е. Пока ее там еще нету, на днях авторский текст появится на моем сайте rusimperia.ru. Ну что, да, мои дорогие, моя презентация близка к завершению. 34-е изображение. Надеюсь, что знакомство с моей книгой подарит вам немало открытий. Скучно вам точно не будет. Опять же, надеюсь, что у людей, тех, у кого моей книги еще нет, после вот этой презентации появится желание поскорее ее приобрести и прочесть, чтобы прикоснуться к истории великого рода русов. Кстати, интересна реакция первых ноябрьских читателей, залпом прочитавших весь текст. Знаете, в зависимости от степени промывки мозгов, кто-то восторженно писал мне «неожиданно», «мощно», «охренеть», кто-то сидел в глубоком шоке, а кто-то и пил корвалол. Так что вы там осторожно, берегите себя. Я уверен, что читатели по достоинству оценят мое пособие учебное, где текст столь щедро наполнен искренностью, сердечным теплом и любовью к родной земле. Нам есть за что гордиться нашей Россией. Короче, Радовичи, все, что мог, я сделал. По сути, больше от меня уже ничего не зависит. На этом про выход в печать книги «Нить времен» завершаю. Постарайтесь быть достойными своих великих предков. Свет вашему дому. Алексей. Ну что ж, как всегда, молодец. Здорово. Здорово, мне понравился доклад. Проницательно, довольно-таки емко. Все по полочкам разложено. И прежде чем перейти ко второй части, вопросов очень много. Они стали появляться с первых секунд эфира. И до сих пор продолжают в виде комментариев, каких-то вот дополнений, может быть, в чате. Чат наполнен, да? Так вот, прежде чем перейти ко второй части и коснуться тех вопросов, которые мы успели подхватить, я хочу задать несколько вопросов не с точки зрения Алексея Орлова, а с точки зрения людей, которые будут сталкиваться с твоей книгой. Понимаешь, да, есть ведущий Алексей Орлов, есть человек Алексей Орлов, который свои мысли имеет. Вот они как-то вот сейчас такая... Разделение, да, разделение. Шизофреническое разделение. Я должен и тут быть. Так вот, с точки зрения не Алексея Орлова, с точки зрения народа. Скорее всего, должны быть такие вопросы. Вот Дмитрий так все говорит, прям все так вот серьезно, он прям так говорит, прям вот вообще, ну, вот деваться некуда. А где гарантия того, что это все не придумки? Где гарантия того, что где-то там могут быть ошибки и так далее? То есть вопрос: допускаешь ли ты, что где-то в каких-то местах могут быть какие-то неточности, которые со временем могут уточняться? Неправильно что-то было донесено, где-то что-то не было разъяснено, и вот вдруг со временем что-то появилось, и ты выпускаешь новое дополнение, приложение, где это все будет рассказано. Но здесь две части ответа. Значит, принципиально нет, не допускаю. Да, так сказать, вот, ну, глобально, да, вот если смотреть по глобальной цепочке, нет, не допускаю. Значит, почему? Еще раз подчеркну, что за моей спиной, за этой книгой стоят десятки профессионалов, которые за последние три века, значит, все это писали, изучали, анализировали и так далее. Значит, с каждой там, со многими степенями и прочее, прочее. И когда у множества больших и умных людей, профессионалов свое дело, это все совпадает, принципиально оно измениться не может. Вот никак. Мелочи, да, наверное, там может что-то всплыть, какая-нибудь мелочевочка и так далее, но еще раз подчеркиваю, главную канву она не изменит. Да, то есть вот, уважаемые слушатели, в этом смысле можете не волноваться, а враги пусть скрежещут зубами. Повторю, за моей спиной стоят десятки патриотов Великой Руси. Скажите. Хорошо, хорошо. Значит, еще тогда такое уточнение, которое также может быть у тех, которые не до конца что-то там для себя поняли. Очень много ссылок идет на ту литературу, которая, ну, по большому счету, является запрещенной Российской Федерацией. И вот здесь есть ли какие-то упоминания о том, что это взято оттуда, и на сегодняшний момент это является по законодательству, признанное судом, запрещенной литературой? Значит, в том списке 100 книг, про которые я упоминал, по каждой литературе, которая запрещена судом Российской Федерации, есть соответствующее упоминание, но чаще всего написано «запрещено судом РФ». Как бы, да? Собственно, этого требует законодательство, значит, пожалуйста, как бы я это указал. И уже ваше право, еще раз подчеркиваю, это не лежит у меня. Да, это интернет-ссылки, просто найденные. Значит, ваше право, хотите читать, хотите не читать. Значит, то есть здесь никто вас не заставляет. Это во-первых. Во-вторых, даже без вот этих вот которые запрещены судом и о которых все указано. А вот есть огромное количество тех, которые, пожалуйста, есть, как бы, да. А вот, а просто не так много запрещено. Ну, вот наши веды запрещены судом Российской Федерации. А вот, а смотрите, например, есть такой знаменитый археолог Юрий Мочанов, не менее знаменитый Леонид Хлобыстин. Они, это профессура, это академики. Вот, то есть их работы умолчены, понимаете, между запретом и умалчиванием есть большая разница. То есть люди сделали свои гипотезы как противоречащие. Вот, они это доказали. Значит, они есть, пожалуйста. И их гипотезы, их теории настолько страшны для вот этих господ, что о них просто молчат. Ну вот есть профессор Кузьмин. Он профессор, он советский профессор, доктор наук. Он не запрещен, естественно. Его просто обсмеивали, поливали помоями там и прочее, прочее. Вот. Но он не запрещен, пожалуйста. Он рассказывает о Россиях, Европе. Здесь нет запрета. Вот. Но еще раз подчеркну, что значит, есть разные степени значит, отношений к тому, что написано. Это не книга Белоусова. Это книга составителя Белоусова. За моей спиной десятки очень профессиональных людей. Да, их нельзя запретить. Вот никак, ни у кого это не получится. Да и запрещенный народ читает, честно говоря. Вот когда беседуешь с людьми, выясняется, юридически их можно читать для научных целей. Вот так вот. Их пропагандировать нельзя. Такие пироги. Алексей? Ну да, главное понимать, почему этот вопрос я задал. Потому что часто говорят, ага, вот тут указано, это запрещено, все, значит, ну, статья и так далее, решетка. А там же ведь указывается, пропагандировать нельзя, распространять нельзя на территории Российской Федерации. Но ведь если мы внимательно посмотрим на то, как это все происходит, то, к примеру, вот сейчас, вот то, что не к ночи будет сказано, да, у некоторых в квартирах лежат такие книги, которые, ну, явно запрещены. Это там какие-то катехизисы там, евреев, да, в Советском Союзе. Запрещенная книга, но она встречается. Например, там, «Майн кампф», запрещенная. Это как бы, ну, явно запрещенная, да, но она встречается. Вот за то, что хранится какая-то книга с точки зрения научного исследования, ну, как-то здесь вот ничего страшного не произойдет. А вот если человек, например, возьмет эти запрещенные книги, выйдет на улицу, будет им трясти, кричать, люди, смотрите, читайте, или давайте я вам сейчас впарю, вот тут, у меня тут есть экземплярчиков 100, тогда 1000 тире. Вот это сразу подсудное дело. Поэтому не путайте статьи, не путайте наложение ограничений, потому что это иногда приводит к излишней, может быть, опасливости и потом какую-то неприятную злую шутку может сыграть. Поэтому, если вы не распространяете это, не пропагандируете, то вы не нарушаете закона. Если вы честно указываете вот такой-то, такой-то источник и дальше по решению суда такого-то числа, такого-то года, значит, суда такого-то, книга запрещенная, вы соблюли все законотворческие там, ну, какие-то моменты, которые вот касаются этого всего. Так что имейте это в виду. А, да, друзья, если вы все это понимаете прекрасно, то тогда книга становится, ну, как минимум для начала, неким сборником, который заставляет вас задуматься о том, что наше прошлое не столь однозначно, как нам его преподают. Это раз. Второе. Когда вы понимаете, что помимо того, что нам преподают, есть еще некий пласт, который является нашим родным, даже если вот вы допускаете, что Дмитрий мог ошибиться, взять, например, не того автора, автор мог ошибиться, да, ну вот это все, если вы допускаете, то все равно вот эта вот мозговая деятельность, она позволяет становиться человеком. Потому что человек, в отличие от животного, задумывается о том, кто входил вот в его род в древности, кто в этом роду что сделал, что происходило, как взаимодействовали наши предки, и самое главное, понимание, кто я, для того, чтобы нам сделать что-то дальше. Вот если вы это понимаете, то тогда вы уже не животное. А ведь смотрите, что сделали. Нас опустили на уровень животного с точки зрения религии, переврали все тексты, которые только могут, вот, возможно, быть, и вместо, например, дети Божьи, чада Божьи, всех называют рабами, да? Это раз. С точки зрения политики, есть некий класс, который кем-то руководит, управляет, а вы никто, народовластие здесь вообще отсутствует. С точки зрения возможностей экономических каких-то воздействий на что-то, ресурсы принадлежат не вам, ресурсы принадлежат какой-то группе, которая себя называет почему-то кем-то там в государстве, да, элиты какой-то и так далее. То есть по всем вот этим параметрам вышибли представление, что оказывается от человека много что зависит. И народ – это какое-то быдло, которое непонятно где существует и для чего существует. А вот подобные книги заставляют изменить представление о том, кто мы и для чего мы в этой жизни, для чего мы в этом мире. Так что задумайтесь об этом. И еще раз, Дмитрий, давай напомним нашим радиослушателям и зрителям о том, где эти книги, вернее, эту книгу, сейчас мы говорим конкретно о книге, можно приобрести в печатном виде и в электронном виде. И если вдруг народ скажет, а мы хотим в большом количестве эти книги, есть ли какой-то, скажем, фонд, который может собрать деньги для того, чтобы сразу напечатать в большом количестве какой-то там миллионный тираж, ну, так это в кавычках говорю, да, в большом количестве миллионный тираж для того, чтобы у каждого на столе эта книга была как научный труд, как учебник, как развлекалово свободное от безделия время, да, и чтобы еще она стоила уже не 700 рублей, не 1000 там с чем-то рублей, а чтобы она стоила, ну, каких-то уже денег. Потому что мы знаем, от количества тиража цена тоже зависит. Итак, напомню вот эти вот моменты, чтобы наши зрители и слушатели могли включиться в дело. Значит, первая, значит, печатная книга продается в самом, значит, издательстве, в их интернет-магазине. Издательство, напомню, «Белые Альвы», это Москва. «Белые Альвы», Москва, у них свой есть интернет-магазин. То есть можно у них заказать, там есть цена, сейчас она 750 рублей, соответственно, доставка, ну, в зависимости от региона, куда-то когда-то придет. Второе. На сегодняшний день она есть на Озоне. Значит, ну, по обложке, по той самой, которая с грифончиком, вот, вы легко ее найдете на Озоне, Белоусов, значит, Озон и так далее. Там стоит чуть больше 1000. Озон работает немножко быстрее, но чуть-чуть дороже. Это печатная книга. Значит, она уже есть у некоторых дилеров. Значит, вот мне народ пишет на моей странице ВКонтакте. Там в этом магазинчике, в оптовом она появилась, здесь появилась. А вот. Валберес должна скоро появиться. Валберес просто всегда работает с опозданием. Пока нету. В новом 2024 году должен появиться. Значит, это все печатные книги. Электронка будет бесплатна для тех, кто не может купить. Значит, она будет, ссылочка выложена у меня на сайте. Значит, я надеюсь, что вот к наступлению 1 января будет подарок, что я успею это закончить. А там внутри будет и словарь, и, значит, список вот этой литературы, как дополнение. Да? То есть там будут внутри три файла. это раз, да, первый как бы ответ. Значит, понятно, что чем больше тираж, тем, значит, ниже цена. На сегодняшний момент такого фонда нет. По большому счету, я считаю, что его можно и нужно было бы, так сказать, вот организовать, создать, да, значит, чтобы, ну, получилось, значит, побольше, побыстрее, да, там, это может сделать и само издательство, при желании, значит, можно обратиться за помощью к радио, я имею в виду к Славянскому радио, да, так сказать, вот, потому, ну, здесь, видите, вопрос во временной определенной задержке, да, потому что если вы покупаете в интернет-магазине, вам там через пару дней она вышла, а здесь пока накопятся деньги, пока пошел тираж, в любом случае это делается с согласованием с издательством, потому что все права на издание у издательства и макет соответствующего издательства. Да, то есть заказывает в типографии издательство. Вот, тем более оно сейчас постоянно перезаказывает, и это все как бы есть. Вот. Но если это сделать, это было бы, соответственно, прекрасно. Вот таким образом, немножко помочь издательству. Но это зависит от того, насколько эта идея понравится людям. Может, кому-то проще сразу. Вот так вот. Алексей? Ну, тогда еще один вопрос. А ты, может быть, думал о том, чтобы у тебя на странице твоей, на твоем сайте появился такой раздел, как донаты, сейчас модное слово такое, донаты. Те, кто скачивает книгу, бесплатно скачивают, но они могут поблагодарить, отправить какую-то сумму. 5 рублей, 10 рублей, ну, как, минимально, сколько я помню, 10 рублей везде принимается. Там кто хочет, 1000 перешлет, кто-то еще чего-то. Ну, кому-то нравится электронный вид, кому-то книжный. Но вот решили электронный купить, и, ну, не, вернее, купить, приобрести, да, и за это поблагодарить тебя. Ты рассматривал такой формат? Рассматривал, но пока не сделал, потому что, еще раз говорю, там, электронку пока все времени не хватает закончить. Сделать там ссылочку на донаты можно, наверное, можно сделать. Угу. Ну, еще тоже так вот, мысли вслух, уже неоднократно возникают вопросы о единой казне, о взаимодействии, о центре сборки, координации управления. Даже вот эфир был, где я представлял такую, ну, презентацию, такую делал, пока словесную, без схематики. На мой взгляд, пришло время нам всем задуматься, чтобы появился славяно-русский центр, ну и коренных, естественно, тоже народов, славяно-русский центр взаимодействия вот в таком формате, где самые-самые достойные человеки, видящие картину целиком, объединились бы наконец-то вместе, потому что достойные люди никогда друг с другом не спорят. Вот, это, наверное, видно из моих эфиров, когда я провожу эфиры, я ни с кем не спорю, потому что я принимаю человека, какой он есть. Так вот, если собирается человек, который видит картину цельно, в которой видит цель, вот именно восстановление нормальных укладов жизни человеческих, то, само собой, появляется центр сборки, координации, и управление, вот такой славяно-русский. И при этом центре сборки координации управления могут быть различные подразделения, кто там кооперацией занимается, кто-то образованием занимается, кто-то там еще чем-то. И в том числе должен, на мой взгляд, появиться наш славяно-русский банк, то есть наша казна, из которой как раз и могут вот, поддерживаться различные проекты, как с точки зрения издательства книг, как с точки зрения своего средства массовой информации, расширения его, как с точки зрения запуска какого-то производства, где-то необходимо, создания торговых сетей, распространения не буржуйских, а наших. Потому что много идет разговоров о том, как жили наши предки, как все было здорово, какие там были величайшие цивилизации. Но это же разговоры о прошлом. И когда мы просто гордимся прошлым, мы, скорее всего, больше похожи на маленьких детей, которые паразитируют на чем-то прошлом, но которые импотенты, а которые пока ничего сами не могут. А вот пришло время нам становиться человеками, хозяевами земли. Поэтому нужен такой центр, который бы координировал вот эти взаимодействия, который бы помогал людям что-то познавать, что-то делать, распределять. И вот, мне кажется, пришло время об этом поговорить. Тем более, что, как мы видим, наши враги-то имеют такие центры с единым, опять же, центром управления, о котором все молчат. Все молчат, но где-то он есть там. То Америка всплывает, хотя Америка это всего лишь навсего маска от этого центра, либо дубинка в руках этого центра. То Англия, то там Ватикан, то Израиль, то еще что. Вот такие вот дубинки появляются, вот такие вот скоморохи появляются, непонятные шуты. Сам-то центр управления, который всеми деньгами управляет, да, переброской ресурсов, там, войнами, какими-то перестановками в правительстве, биржами и так далее. Он существует. Вопрос. Но если у них-то все сладко и хорошо, если через это они нас опустили вот до невозможного состояния, то что, мы такие тупые, мы бараны и не можем свое, что ли, сделать? Мы только и говорим о своем великом прошлом. Но так мы же должны быть достойны этого великого прошлого. А достоинство определяется хозяйственной деятельностью, определяется мировоззрением, проявлениями этого мировоззрения. Культура – это не песни, танцы, хороводы. Культура – это то, что мы делаем, это наши взаимоотношения. Вот, на мой взгляд, такой центр сборки, координации управления должен хотя бы появиться в головах у людей, нормальных людей, человеков, которые уже готовы действовать и которые уже просто не хотят болтать и там, ссориться друг с другом, доказывая, какое направление в славянстве, там, в чем-то еще в ведичестве более правильно. Это все детский сад. Так что предлагаю нашим радиослушателям и зрителям хотя бы задуматься об этом, что такой центр координации, сборки, управления, построенный по нашим укладам жизни, обязан быть. Значит, это мы обязаны его создать. Мы должны взять на себя ответственность за его появление. Ну, это так уже в заключении нашего разговора. Что ж, вопросы от меня, как от ведущего, закончились. И я предлагаю Алексею перейти ко второй части нашей встречи и нажать на кнопочку «Отбивка между первой и второй части». А дальше перейдем уже к вопросам, репликам, комментариям, которые в огромном количестве появились, и поэтому не все мы сможем зачитать. Переходим, Алексей. Продолжаем разговор на Народном славянском радио, и тема нашего эфира сегодня – презентация книги «Нить времен». И приступаем ко второй части, ответы на вопросы и реплики наших слушателей и зрителей. Первые две реплики благодарности прочитаю сразу. Виктор Нись: благодарность Дмитрию за его труды об истории нашего Отечества, крепкого здоровья, творческих успехов. Всегда смотрю с удовольствием его лекции. И безмятежная Буня: спасибо, Дмитрий, эта книга сейчас нужна как никогда. Время сейчас трудное, все делается разделить поколения. Вот спасибо. Такие комментарии. Анастасия: Дмитрий, почему-то не могу зайти на твой сайт, а ранее заходила без проблем. Ну, вот сейчас прямо на глазах захожу, все без проблем. Работаю. Я тоже заходил, видел эту реплику, у меня тоже все в порядке, попробуйте, может быть, что-то с вашей стороны. Ники задает вопрос: здравствуйте, каких данных необходимо и достаточно для того, чтобы назвать историческое событие фактом? Что, по-вашему, является основными проблемами палеографии и хронологии? Это второй вопрос. Для того, чтобы назвать фактом, как минимум, оно должно быть либо в археологии где-то, раз, да, значит, то есть должно быть, то есть вот вы нашли в археологических раскопках тот или иной артефакт. Вот оно уже есть. Еще лучше, если, значит, вы нашли, значит, не в одном месте, а два, три таких артефактов, если это есть летопись, описывающая и так далее. Значит, это вообще шикарно, если они друг с другом пересекаются и совершенно нормально друг друга дополняют. Значит, это первая часть вопроса. Алексей, напомни, пожалуйста, вторую. А вторая часть вопроса – это что, по-вашему, является основными проблемами палеографии и хронологии? Проблема является в том, что, как я сказал, описывая главу «Инструменты лжи», что их не учитывают в рассмотрении вообще. То есть такой очень простой, наглядно такой примерчик. Нашли 100 артефактов, для примера, да, которые подходят по данной теме. И по-честному, по-правильному вы должны описать историю с учетом 100 артефактов. Но любой господин с дипломом знает, что вот этот, и вот такой вот списочек артефактов, летописей, там, гравюр, еще чего-нибудь, да, они не вписываются в ту картину, которая уже нарисована. И он их выкидывает. Он их не рассматривает вообще. Да? А, значит, наоборот, он придумывает причины, по которым, если его прижать к стенке, он ответит, почему он это не учитывал. В итоге у него от 100 штук останется 5, которые можно оставить, потому что они вписываются вот в ту ватиканскую картину мира. Но, понимаете, получается, что здесь 5, а здесь 95. Ну, картина мира, она совсем другая. Но зато он при званиях, при премиях, при должности, у него все хорошо. А у рода все плохо. Алексей. Дима Гольцман, с фортификационными сооружениями не все ясно. Несмотря на впечатляющий масштаб, они не помогли. Такое впечатление, что их строили намного раньше для других целей или войн. Ну, вы сейчас, наверное, рассматриваете крепости Звезды или те или иные валы, которые протянулись, так сказать, через нашу страну. Ну, так подозреваю, вы об этом не указали. Значит, во-первых, я хотел бы подчеркнуть, что не все определяют крепости и не все определяют, так сказать, те или иные крепостные сооружения. Если по вам ударит природный катаклизм, вам не помогут ни крепости, ни крепостные валы. Согласитесь. Да, значит, я описывал и делал лекцию специально о большой катастрофе, которая погубила империю Тартария. Ну что, ей помогут крепостные эти валы? Нет, не помогут. Вон, десятками метров засыпано земли. Ну какие? Ничего не поможет. Вот. Сдвиг литосферных плит большой и, так сказать, серьезное мероприятие. У нас сейчас чуть-чуть подвинулось в начале этого года. Что стало с Турцией? Землетрясение. А всего-то, господи, чуть-чуть. В Турции землетрясение, а в Саудовской Аравии родники бьют среди пустыни. А всего-то там, господи, ни о чем. Теперь представьте, если о чем будет этот сдвиг литосферных плит. Будет то, о чем писал Венигер. Вот, и опять сдвиг. Алексей. Павел Кострулев, почему вы положительно отзывались об Эйнштейне, хотя он обманщик, его теория относительности ложь. Тому есть подтверждение, например, эксперименты Дайтона Миллера по вопросу эфирного ветра. Да, есть подобные исследования. Я, с другой стороны, действительно положительно отзываюсь об Эйнштейне. Почему? Я не считаю его мошенником. Значит, я вам приведу примеры из совсем другой оперы. Значит, о чем примеры? Человек не всегда может особенно творческий человек, не всегда может противостоять власти, требованиям власти. Значит, вот был наш великий историк, археолог Лев Гумилев. Надеюсь, вы его знаете. Он в течение 15 лет был запрещен к печати в Советском Союзе. Вообще. любые статьи, ну не только книги, там у них много книг, да, но и любая даже статья, вот все, что можно, было запрещено. Он написал письмо в ЦК, значит, и ЦК дало добро на печать, но, скажем так, с дополнениями. То есть печать, но вот это и это мы говорить не будем. И вариант был у великого историка простой. Либо вообще печататься не будет, либо будет, но с вырезкой вот этих небольших кусочков. И поэтому в тексте выходило одно, а, например, когда он встречался с людьми на встречах, он либо говорил другое, либо говорил, ну вот я сейчас не могу это сказать, к сожалению, там прямо намекая, что ну запрещено, как бы, да. Вот вам пример о воздействии, так сказать, на конкретного ученого. С Эйнштейном было похоже, чтобы вы понимали. А перед тем, как жестко критиковать, давайте я вот вас спрошу. Вот вы, вот сейчас вас прижать к такой стенке, вы какое решение примете? Вот задумайтесь над этим. Перед тем, как огульно критиковать Эйнштейна. Алексей. Ники, много ли вы времени проводите в архивах и насколько, по-вашему, можно доверить письменным источникам, там хранящимся? Много, но нужно понимать, что я провожу время в электронных архивах, не в печатных. У меня есть масса доступов к электронным версиям книг, гравюр и так далее. Я достаточно хорошо образован, чтобы понять, где я могу их получить, как они называются, и использовать свободу интернета для получения информации. Я не подаю бумажные заявки на доступ в тот или иной архив. Во-первых, меня никто не пустит, а во-вторых, я не вижу в этом смысла. Я получаю электронные версии. Достаточно много этой информации. Она официальная от тех или иных библиотек. Ну, например, вот я делал лекцию по книге Марко Поло в Национальной библиотеке Франции. Значит, лежит книга 1410 года с раскрашенными гравюрами, которые я показывал. Я не подавал заявку на поездку в Париж и на доступ в Национальную библиотеку Франции. Я просто залез на нужные ссылки в интернете и получил эту книгу. Ну, там, может, кусками, как бы, да, но это уже другой вопрос, технически. Все. И, собственно говоря, значит, именно в этом и состоит та опасность, которую такие, значит, исследователи, как я, представляю для старой гвардии. То есть вот все эти доступы, которые раньше там запретить и не пущать, они все пропали, понимаете? То есть я получаю тот или иной документ без личного обращения в архив. Соответственно, потом я его прорабатываю, читаю то, что там написано, делаю те или иные ссылки, значит, выписки, картинки и так далее. Алексей. Благодарю. Вот у нас тут в чате пишут, что уже все, на Озоне уже книжек нет. Хорошо у нас прошел эфир, удачно, так сказать. Я еще к тому же скажу, что я один из тех, кто успел приобрести книжку тоже сейчас. Идем далее. Дима. Алексей, ты воспользовался своим служебным, да, положением? Вперед всех залез. Да. Я успел. Дима Гольцман, Буровский, самый противоречивый историк. Для него арии и русские – основа мировой цивилизации по Википедии, а Миллер и Шлёцер – русские патриоты. Он самый противоречивый историк? Вот в чем вопрос. Ну, а значит, почему вы считаете его историком? Так вот, встречный вопрос. Нет, вопрос не в образовании, да, вопрос по существу. А понимаете, когда я слышу, что немцы, которые занимались фальсификациями, даже не зная русского языка, что они там историк такой, то мне язык не поворачивается их назвать историками. А уж когда я слышу, что там господин Миллер патриот, у меня, знаете, глаза становятся квадратными. Значит, я тут как-то приводил в одной из лекций картинку. У меня аллергия на идиотов. Вот у меня действительно аллергия на идиотов. Ну, человека, который говорит, что немец Миллер патриот, нужно идти лечиться. Очень долго. Очень долго. Человек, уничтоживший столько архивов с русскими документами, стал патриотом. Ну, у вас с головой, товарищи дорогие, очень плохо. Значит, поэтому, еще раз говорю, пятая колонна сильна, ее много, ее выращивали почти 300 лет, начиная с Петра Окаянного. Сначала немцы, потом Халуи, ну и так далее пошло. Да, был небольшой период, 30-е годы 20 века, когда их почистили. Но их все равно много, а сейчас их расплодилось еще больше. А что вы на предателей внимание-то обращаете? Там бог ты с ними. Пусть трясутся, как бы их в турпутевку на Колыму не отправили. Пусть не сейчас, пусть через 3 года, через 5. Это рано или поздно придет. Выбора у страны нет. Если страна хочет сохраниться, она обязана будет это сделать. По решению суда, естественно, по закону. Алексей. Идем уточнение далее. Маленькое еще, Леш, подожди секундочку. Вот здесь вот как раз, раз мы говорили про наличие книг, Светлана Большакова залезла на сайт «Белой Альвы» и говорит, есть там книга, есть. Поэтому не расстраивайтесь, если вдруг там где-то в сетях книги нету, то в издательстве «Белой Альвы» на официальном сайте, в их магазине еще пока несколько экземпляров осталось. Вот такая радостная новость от Светланы Большаковой. Спасибо. Да, прекрасно. Идем далее. Дима Гольцман. Сейчас много информации о том, что недавнее прошлое было высокотехнологичным. Электричество, транспорт и так далее. Что вы думаете по этому поводу? Вписывается ли это в вашу историческую картину? Да, вписывается. Просто я же рассказываю нашу историю. Вот. А мы пятая цивилизация на Земле. Ну, давайте, вот я об этом лекцию делал. Она есть у меня в списке, называется «Древние, значит, цивилизации». Вот. Значит, соответственно, можно посмотреть. Я даю точку отсчета для нашей пятой цивилизации. И дальше говорю только о ней. Исключительно. Значит, а для того, чтобы понимать, насколько мы отстаем, я напомню, что был такой жрец Атлант, тот Атлант. От него осталась изумрудная стела, ну, археологическая находка, она есть, как бы, да, она переведена, потому что она есть и на древнеегипетском, и в Египте она найдена. Вот. И там есть о цивилизации Атланта, предыдущей, четвертой. Так вот всего один факт. Значит, у нас 3 измерения. Длина, ширина, высота. О времени можно поспорить насчет четвертой. 3. А у атлантов было 12. Вот об этом написано в этой стеле. Поэтому, значит, говорить о том, что мы тут такие крутые, не стоит. Муравей постигает Вселенную, да? Совсем не стоит. Вот. Точно так же можно вспомнить цивилизацию Шуби, которая была у нас на Дальнем Востоке, белую цивилизацию и так далее. Поэтому оно действительно было. Если говорить о тех технических вопросах, которые были уже у нашей пятой цивилизации, то, конечно, это бесплатное электричество. Оно было. Почитайте Теслу, значит, знаменитого Теслу. Посмотрите, какое было освещение в XIX веке, частичное отопление в 19 веке. Вот. Но Тесла четко сказал, что его победили, он проиграл. Он не смог дать людям Земли бесплатное электричество. Он пытался, но не смог. Вот. Впрочем, отдельные чертежи тех или иных бесплатных добываний электричества, они есть, есть сети. Я у себя ВКонтакте на странице делал пару постов на эту тему. Так что оно было, было в 19 веке. Дальше алчными господами от правления Земли оно было запрещено, потому что на этом деньги не сделаешь. Рабы должны платить никакого бесплатного электричества. Это зависит от людей. Если все покорно лежат ботинки, ну какое вам бесплатное? Раб, он на то и раб. Плетка и кусок заплесневелого хлеба и хватит. А, ну теперь со смартфоном. Алексей. Идем далее. Ники, что дает нам право не сомневаться в подлинности источника, в частности труд Мавра Арбини? Ну, хотя бы то, что он пересекается с другими. Я же много раз повторял, что я не ориентируюсь на один источник. Я всегда стараюсь, чтобы по нужной тематике было хотя бы три источника. Да, пусть это не будет текстом, пусть один будет текстом, второй гравюрами, с подписями, естественно, как бы, да. А третий, ну, что-нибудь типа, с артефактов нужного времени и так далее. Пожалуйста. Просто чем ценен Мавра Арбини? Он собрался вместе. Да? У него что-то подобное тому, что у меня сейчас. Я вам собрал воспоминания за 300 лет и документы, а он собрал за предыдущий срок. Вот и все. Вот тем он и ценен. Но многие его вещи, описанные там, они повторяются. Повторяются у других людей. И это все есть. Значит, и поэтому говорить о том, что вот тут Мавр Арбини там что-то придумал, ну так, к сожалению, придумали те, кто вверг рода славян и русов вот в то состояние, в котором они сейчас находятся. Алексей. Идем далее. Павел Каструлев вновь спрашивает вопрос по историческим личностям. Почему вы плохо отзывались о царе Николае II? Ведь Россия при нем достигала больших успехов. Книга «Рекорды империи эпохи Николая II», автор Борисюк, это подтверждает. Ссылки в архивы. Почему я должен к убийце относиться хорошо? Скажите мне, пожалуйста. Ни одного факта о расстреле людей на кровавом воскресенье, который отдал лично Николашка. Да, вот ни одного этого факта хватит, чтобы относиться к нему плохо. Это во-первых. Во-вторых, если вы посмотрите на, собственно говоря, всю династию немцев от Петра Окаянного, я к ним всем плохо отношусь. Ну, может быть, к Павлу Первому немножко получше, как бы, да, так сказать. Вот. Он тоже страшно оболган. Но начиная с 18 века, вот эти 219 лет Романовых, я ко всем царям отношусь плохо. И я не вижу смысла выделять из них Николашку. А уж если посмотреть, какой он был в жизни, то там волосы дыбом станут. А вам нравятся жалкие подкаблучники, который сидел под пятой своей женушки и послушно выполнял все ее прихоти, в том числе и в политике империи? Мне не нравится. Я таких недомужчин очень не люблю. Это не мужик, это тряпка. Грязная половая тряпка. если посмотреть на его действия за период царствования, Господи, да там сплошные шарахани, ничего продуманного нет. Ребенок в песочнице лучше управляется. Так что плохо я отношусь, очень плохо. Вы знаете, в феврале по плану нацелился на лекцию о Распутине. Я коснусь Николашки. Плохо коснусь. Алексей. Да, кстати, по поводу Николашки, как ты сказал, здесь тоже не все так однозначно, как нам преподают. У нас вот две таких вот или туда, или сюда, потому что есть монархисты, которые превозносят, а есть те, которые, ну, так скажем, коммунисты, большевики, которые говорят, ну, там, чмо, да, полное. А вот если мы будем рассматривать как историческую личность, где взвешены все факты, где проявляются внутренние их семейные отношения, которых ты так очень скользь пока упомянул, то там вот волосы дыбом на самом деле встают, как такие известные личности, о которых ты тоже сказал, как Распутин, использовался вот его, как я говорю, мамочкой, да, как Распутин мамой называл, да, императрицей, использовался Распутин, казалось бы, великий мужик, да, как его там преподносят, который якобы влиял там на двор, а она его просто использует для того, чтобы через него Николая в уши что-то дуть. И когда мы посмотрим, как Николай вот это все в дуновение всякой глупости принимал какие-то решения, от которых зависели тысячи, а может быть даже чуть не миллионы жизней вот тех вот его подданных, то вы тогда поймете, кто на самом деле был такой Николай. Да, какие-то были, может быть, светлые там дела, может быть. Но когда мы посмотрим это разброд и шатание, тем более, когда он брал руководство армии во время войны, вот этой вот мировой войны 14-го года, то вы с ума сойдете, сколько там было глупых решений, которые ну никак вообще не вяжутся. Только из-за того, что у него взыграло вот это внутреннее состояние, я же император, я должен быть круче всех других, и мое слово закон. Когда он увольнял и выгонял из армии боевых генералов, которые могли управлять армиями, только потому, что они ему там позволили сказать там слово, что «Николай, вы знаете, вот тут, пожалуй, лучше по-другому поступить». И он говорит: «Все, теперь я управляю». Когда не были продуманы элементарные хозяйственные там дела и знаменитый Брусиловский прорыв, который ушел вперед на десятки километров, он оказался просто без обоза из-за того, что вот эта бесхозяйственность была сделана и так далее. Если мы вспомним, что творилось на Дальнем Востоке, как она бездарно, вот его ставленниками была эта война, забита вообще непонятно во что, сколько там народу погибло, то тогда вот откроются и человеческие факторы у Николая как о человеке, и семейные факторы, и политические, и военачальнические. И вы поймете, кто на самом деле был Николай. Не с точки зрения, как про него говорят, еще раз говорю, большевики или коммунисты, не с точки зрения, как про него говорят монархисты, а как это было на самом деле. Продолжаем. Идем далее. Ники, имеет ли право историк, по-вашему, давать оценки историческим личностям? Смотря какой историк. Если он связан корпоративными обязательствами, если он строго придерживается политкорректности и толерантности, как это сейчас делают наши выпускники из факов, то нет, не имеет. Я, слава богу, никому и ничем не обязан. Вообще. Поэтому я имею право на собственное мнение и на собственную оценку. И я ее даю каждый раз. А поскольку я следую принципу наших предков говорить правду, выгодна она или нет, то у меня и получаются очень нелицеприятные оценочки многих личностей. Алексей. Идем далее. Дима Гольцман, прокомментируйте тезисы одного аналитика. Истинный флаг красный, 2000 лет письменной истории. Триколор зло, а Романовы, начиная с Петра, 300 лет ему сопротивлялись, и страна была без флага. Такой вот тезис. Ну, нужно отдать должное коммунистам, кроме того, что они залили в 17-20 кровью страну, были там и светлые головы. Значит, если вы посмотрите некоторые древние тексты, ну, хотя бы то, что у нас называется средневековьем, значит, вы на некоторых обнаружите красный флаг. То есть он не является изобретением большевиков в 17-м году. Красный флаг был, и он относится к нашим исконным флагам. Поэтому лично я был бы рад, если бы красный флаг вернулся обратно государственным. Подчеркиваю, без относительно коммунистических 73 лет. Просто из-за того, что он был в древности. Исключительно. Что же касается сегодняшнего флага, извините, но он запачкан Власовым. Очень сильно запачкан. Ну, точнее, не сам Власов, как бы, да, там, я уже говорил об этом как-то, да, насчет, там было десяток разных профашистских образований, которые образовались в период Второй мировой войны. Собственно, не сама армия, которой командовал лично Власов, там был еще корпус, да, так вот, у этого корпуса был этот трехцветный флаг. Вот. Ну, хрен редьки не слаще, вот честно признаюсь, да. Вот. Поэтому, на мой взгляд, этот флаг нельзя иметь на флаге России. Никак. Тут даже вот песня вышла, да, так сказать. Уберите флаг Власова с Кремля. А была, я ее выставлял ВКонтакте. То есть история таких вещей не прощает. Алексей. Валерий Лаврененко. При уничтожении Тартарии ваша основная версия – природный катаклизм. По версиям Сидорова, Шемшука, Тармашева, тоже хорошо доказанными ядерная и астероидная бомбардировка. Почему она вами не рассматривается как основная, в отличие от приведенных исследователей? Послушайте, но я реалист. Что вы мне сказки рассказываете? Какая ядерная бомбардировка в средние века? Что вы фигню-то несете? Ну какая ядерная бомбардировка? Я слышал звон, но не знаю, где он. Даже то, что написано в древних летописях, я имею в виду какую-нибудь там Махабхарату или Ригведу, да? Нет там ядерных бомбардировок. Есть похожие вещи. Но ядерных нету. Но технологии другие. Это, знаете, называется? Человек от собственной тупости привязывает то, что он видит. Матчасть изучайте для начала. Ну какая ядерная бомбардировка в средние века? Ну, Господи ты, Боже мой. Ну, я не знаю, ну... Ну, фантастику почитайте. Тармашев молодец, он хороший писатель. Хороший фантаст. Писатель, пишущий на фантастические темы. Я его люблю, он молодец. Только при чем здесь история? Скажите мне, пожалуйста. Знаете, я вот специально в книге обратил внимание на идиотов. У нас идиотов очень много. Патриотических идиотов тоже много. Так вот, есть картина, там Наполеон прогуливается по горящей Москве, и сверху черточки такие на картине, как бы, да? Наши тупые бараны не нашли ничего более лучшего, сказать, что это РЗСО. Это вот реактивная система залпового огня, которая бьет по Москве в 1812 году. Лечиться надо. Или побить башкой об стену. Мозгов все равно нету. Тогда ж вы наконец поймете, что те, кто не хотят, чтобы честная история вылезла, подсовывают дуракам подобное. А вы, как идиоты, это повторяете. Вот тупо, да, так сказать. Ой, вот тут теория такая получилась. Ой, как интересно, ядерный удар был. Особенно меня умиляет, так сказать, ядерный удар по Сибири. Ой, ой, сколько круглых озер. Это же удары. Это ядерные удары. По башке вашей удары, по тупой, безмозглой. Потому что это выход метангидрата. Я уже устал это повторять. Получаются ровненькие круглые дырки, которые потом заполняются, получается, озера. Но если нету знаний, ну помолчите. Ну не лезьте со своим бредятиной. Весь интернет заполонили этим бредом. Про ядерные войны средневековья. Господи боже мой. Скоро уже без авиационного пакета санитарного вот это читать уже открыть нельзя будет. Прекратите бред, Алексей. Дозволь, сейчас немножечко еще за чатом слежу. Здесь какой-то упрек появился в нашу сторону, что как будто бы где-то там у нас реклама стала появляться во время эфиров. Я что-то не понял, какая реклама при лайв-эфирах раньше не было. Мы как не вставляли рекламу, так и не вставляем. Если вдруг YouTube или кто-то там еще, там, или ВК, который транслирует, что-то от себя вставили, друзья мои, мы к рекламе YouTube, ВК и каких-то других сетей отношения не имеем. Мы не хозяева этих площадок. И если вдруг кто-то там в YouTube, в ВК, в Телеграме, не знаю, где там еще, где вы там эту рекламу увидели, вставил свою рекламу за бабло, мы к этой рекламе никакого отношения не имеем. Это вставляют хозяева этих площадок. Ну неужели вы не можете определить, это реклама от Народного славянского радио, либо это реклама площадки, на которой вы смотрите? Вот элементарное сложение-то в голове сделайте. Никогда в живых эфирах мы рекламу не вставляем. Да и, в общем-то, в других тоже мы сейчас не вставляем рекламу. Не надо нам рассказывать когда-то чего-то. Так что, пожалуйста, в голову там это включите. Идем далее. Кицуне, а про города Асгардов в книге будет информация или это вымысел? Нет, это не вымысел, но в книге этого нету. Асгард — это Омск, ну точнее место Омск. Вот, значит, во-первых, книга не резиновая, это раз. Значит, во-вторых, нужно понимать, что я давал какие-то узлы. Да, вот те узлы, по которым за 30 лет у меня скопилась та или иная информация, подтвержденная, ну, хотя бы там двумя, тремя, четырьмя фактами по каждому, так сказать, пункту, да, который я описывал. С Асгардом все не так просто, к сожалению. Да, значит, поэтому в книге его нет. Алексей. Идем далее. Ирина, огромное спасибо. Дмитрий, вы для меня по первому образованию историка открыли историю заново. И вы знаете, эта новая история мне бесконечно нравится. Она к душе. Ощущается ее истинность. Спасибо. Спасибо вам. Люба Гордиенко. Дмитрий, благодарю за богатейшие труды, за способ их подачи. Восхищаюсь вашей речью. Дима Гольцман. В славянском мире к Блаватской скорее негативно относится, а вы ее как-то позитивно упоминали. Если можно, коротко. Почему? Да, я к ней, в принципе, неплохо отношусь. Но нужно понимать, Блаватская не историк. Она никогда не была историком. Понимаете, у нас ведь у народа, у обычных людей, простых, нет вот этого разделения. Нужно понимать, кто такой Блаватский. Блаватский – это теософ. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Соответственно, она тяжела для восприятия. Нужно иметь соответствующую там мозг, голову и так далее. У ней достаточно сложная подача материала и так далее. Но она молодец. И от них, понимаете, она заслуживает плюса хотя бы потому, что она первая до простого народа донесла о 5 цивилизациях Земли. Она это сделала первая. От нее все это узнали. И не потому, что значит, там, она вот так вот решила, потому что она это смогла связать с археологией. Когда я вам рассказываю, ну вот, еще раз подчеркну, была лекция о древних цивилизациях, о бамианских статуях в Афганистане, которые сейчас взорваны, уничтожены, но фотографии-то остались, данные, размеры, все остались. 5 цивилизаций Земли, мы пятая. Понимаете? И первым об этом людям донесла именно Блаватская. Почему я должен к ней плохо относиться? Вот я не вижу причин. Но еще раз говорю, она тяжела для восприятия. У нее очень необычный слух. И она не историк. Не надо считать ее историком. Она теософ. Со всеми вытекающими последствиями. Она очень тяжела для неокрепших умов. Алексей. Николай Никифоров. Как оплатить за книгу в белорусских рублях? Ну, вопрос не ко мне. Значит, дело в том, что, если я правильно понимаю, то, значит, многие системы конвертируют. Банковские системы имеются в виду, да? Вы платите в одних рублях, а платеж идет в других. Вот. Это вам любая служба банка объяснит более подробно. Вот. То есть я же, например, когда делаю оплату, ну, до введения всей этой войны с Западом, да, я платил в рублях здесь у себя, а оплачивался там, например, какой-то товар в юанях или в долларах. Да. Там комиссия, конечно. Иной раз у банков очень невыгодная комиссия, скажем так. Но это делается без проблем. Алексей. Идем далее. Ники, имеет ли право, должен ли историк-ученый признать, что по какому-либо вопросу нет достоверных сведений? То есть, что сделать, чтобы сделать обоснованные выводы, не представляется возможным? Да, я очень часто отвечаю, когда меня в письмах просят сделать лекцию на ту или иную тему, я говорю, что у меня нету сведений по этой теме. Вот нету, я не могу сделать. У меня не хватает информации. Она у меня может быть больше, чем у многих сотен тысяч людей, но мне недостаточно для того, чтобы ее сделать. Я об этом говорю честно. Что же касается наших официальных господ, то там есть другая точка зрения. Она основана на том, что есть описанная, готовая история. Еще раз говорю, основанная на библейском синопсисе, проработанная, можно сказать, немцами в 18 веке и расписанная, так сказать, при социализме до последнего пункта. И всегда можно взять нужную хрестоматию и почитать, как они это изображают. И за это тебя никто, так сказать, не нахлобучит. Что они делают? Поэтому они смело говорят даже те вещи, которые они не знают. Потому что они описаны кем-то когда-то. Ну, вранье, ну и что? Зато описаны. Зато они вписываются в ту концепцию, которая господствует последние 2,5 века. Алексей. Благодарю. Три комментария подряд. Слова благодарности. Лидия, спасибо вам, Дмитрий, за книгу. Сегодня купила. Очень рада. Тоже, видать, успела. Светлана Громова, большая благодарность за смелость и силу духа. Ирина Шуваева, спасибо, сегодня получила книгу. Корона, Дмитрий, может быть такое, что Киев на Дунае был перенесен в Киев на Днепре? Что наши предки были вынуждены бежать от западных завоевателей? Да, были вынуждены. Киев на Дунае – это всего 2 века, Киевская Русь. та самая Киевская Русь. Она была уничтожена. Вот, со всеми вытекающими последствиями. Кто-то остался, кто-то предпочел жить раба. Непокорные, группы непокорных возглавил князь Моск. Именно от него потом была названа Москва. Он вывел непокорные группы с боями, с потерями, большими потерями, но вывел сюда, на нашу русскую равнину. Вот, где уже были роды урусов. Самые большие роды прорусов, пришедшие из Юга Сибири. Вот. И тогда образовалось, значит, вот то самое, что потом стало называться нашей Восточной Русью, Московской Русью и так далее. Вы поймите, Киев на Днепре, значит, во-первых, он не мог быть рядышком, хотя бы потому, что два столичных города, вот между ними там 27, что ли, километров, да, я имею в виду до Белгорода Киевского, да, на реке Ярпень. Такого два столичных города не бывает рядом. Ну, никак, совсем. Вот, потому о Белгороде-то и молчат, о Белгороде Киевском, да. Во-вторых, значит, Киев на Днепре сделал хан Батый. Потому что база на правом берегу реки Днепр, большой широководной ряды, это очень удобная база перед походом на запад. На тот момент там был монастырь, там было село и остатки сторожевой хазарской крепости Хамватас. Все. Город создал Батый. Батя. Собственно говоря, 13 век – это век рождения Киева на Днепре. Вот. Но признать о том, что был Киев на Дунае, господа от истории не могут, потому что тогда все рухнет. У них же все Россия с 9 века, а тут как, там, 4 век, 5 век, вы что? Там в летописях чуть-чуть отличается, где-то есть 430 год, там где-то 450, но суть вот… Середина V века заложен град Киев на Дунае, в устье реки Моравы. Князья описаны, которые там правили, и т.д. и т.д. Так что вот здесь даже, знаете, вот спорить нельзя. А о том, что, значит, что же потерпели поражение. Так все России и Европы были вырезаны. Все поголовно. В рабы обращены, либо убиты, либо в рабы. Все. Это что, не поражение, что ли? А что, со славянами или русами, значит, Балтики было лучше? Под корень вырезались. Или, может, вам напомнить, как вырезали русов острова Руян? Или как сражались на крепостных валах Арконы белые витязи русов? Во главе со жрецом и погибли там же. Лучшие воины Европы. Против тысяч сражались. И обороняли храм Арконы. Это что, не резня, не поражение? Храм захвачен, сожжен. Драгоценности вывезены к западникам. Русы убиты. Кто-то смог убежать сюда, на восток, к нам. Вы все смотрите, как, знаете, так вот, как-то. Мы три раза по существу глобально, три раза давали люлей Европе. Первым это сделал Аттила, вторым это сделал Батый, и третий раз советские войска в 45-м. Вот тогда вся Европа дрожала от страха. По-иному она не понимает. Все остальное время они нас резали, резали, убивали. Вон этруски со своим благополучием и потреблястом. Да чего доигрались? Что их посадили на кол. А потом, знаете, вот эти все рассказы, да, так сказать. Куда же делись этруски? Вот неизвестно историкам. Ай-яй-яй-яй-яй. Римляне пришли, завоевали город, убили половину, вторую, либо в рабов, либо на кол. И куда делись этруски? Никто ж не знает. Такие все с круглыми такими глазками, да? Ой, куда же они делись? И так по всей Европе. Алексей. И заключительная реплика Димаков. Поздравление Дмитрию с выходом книги и благодарность за труд. Также благодарность Алексею, команде Народного славянского радио, за знакомство с Дмитрием, как и с другими сказителями. Также я присоединяюсь также к Диме и тоже поздравляю Дмитрия с выходом книги. И от себя также говорю слова благодарности за те труды, за те книги, которые, Дмитрий, ты выпускаешь. Мы всегда ждем от тебя новых свершений и новых книг. Алексей, давай завершать эфир. А что сразу, Алексей? Алексей сидит, слушает сегодня, наслаждается общением, иногда реплики какие-то дурацкие вставляет, отвечает на вопрос, как главный редактор, касающийся которого Народнославянского радио. И тут опять про рекламу что-то пошло. Да, ребят, если мы рекламу даем и предупреждаем, а сейчас мы вам покажем вот это. Ну, во-первых, этого не было ни разу. Во-вторых, это же не звучит сейчас у вас. Значит, ну не наша эта реклама. Ну вы поймите, не наша. Не даем мы сейчас рекламы. Так что вот. Ну что ж, теперь по теме. От всего сердца, от всей души поздравляю Дмитрия с величайшим достижением на сегодняшний момент. Выхода вот этого сборника, который он скомпилировал, объединил, сложил, сладовал. Поздравляю Белый Алло в очередной раз с прорывом. Это серьезный прорыв наравне с другими книгами, которые мало, кстати, кто знает. У нас вот были передачи с Белыми Альфами, Альфами, где мы рассказывали про те уникальные сборники, которые выпускаются этим издательством. Так что вы иногда заходите туда, так поинтересуйтесь. В очередной раз говорю, что если мы хотим, чтобы все было дешевле для нас, либо, может быть, вообще где-то местами бесплатно, то, значит, необходимо участвовать в создании этого, что будет дешевле или потом безоплатно для нас. Вот, ну, вот включите голову. Поэтому, если у вас есть желание, чтобы эти книги от Белых Альф или от других каких-то издательств, и конкретно вот Дмитрия Белоусова, появились в широком в доступе и по низкой цене, ну да, тогда надо усилия какие-то проявить в этом отношении. Давайте создадим там совместную закупку, например, в конце концов. Наберем заказ на какое-то количество там десятков тысяч экземпляров. И тогда эта цена, вот уверяю вас, книги будет дешевле, нежели чем она сейчас есть. Может быть, даже в два раза. Потому что когда мы сталкивались с издательской деятельностью в тех же самых журналах, мы видели, как вот буквально вот 500 экземпляров – это столько-то, а 1000 – это уже вот столько-то. Ну, и там цена реально ниже, в разы ниже. И вам останется заплатить за доставку. Мало того, может быть, какие-то еще варианты есть там по договоренности с какими-то другими компаниями, которые могут доставлять. Например, тот же самый Озон, например, может для нас явиться, или там Яндекс.Маркет явиться для нас доставочной площадкой, там, логистической площадкой, где мы собрали совместную закупку у себя, а распространили через тот же самый Озон там, и другие. И здесь по доставке тоже будет и дешевле, и быстрее, да, то, что здесь некоторые написали, а вот там долго ждать. У нас же голова на плечах, для чего? Ну, не только чтобы там в нее есть, да, а еще чтобы думать, не только чтобы зимой шапку носить, а чтобы еще и кумекать что-то. Так что вот, когда у вас будет желание, я думаю, что найдутся те люди, которые придут на Народнославянское радио и скажут, так, вы тут что-то сказали, давайте мы вот это сделаем. Ну, сделаем все вместе. Так что низкий поклон всем, кто участвовал в эфире, все, кто поддерживает добрые начинания Народного славянского радио, Дмитрия Белоусова, наших соратников всех. Без вот нашего единства, вот уверяю вас, не выживет никто. А вот когда мы вместе, когда мы едины, мы непобедимы, ибо наш лозунг «Объединяй и здравствуй». Еще раз всем благодарность, низкий поклон, быть добру. Счастливо всем, света. Да, благодарю всех участников этого эфира, благодарю зрителей за активное участие эфира, благодарю людей, которые всячески поддерживают Народное славянское радио, поддерживают мыслью, материальным трудом или иными способами. Благодарим вас за вашу помощь. Ну а на Народном славянском радио проходил эфир «Презентация книги «Нить времен. Учебное пособие по истории славяно-русской цивилизации». Дмитрий Белоусов,